эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 5 ноября 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Добрый вечер! Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио. Она следит за порядком и будет принимать ваши вопросы и реплики. И сегодняшний ведущий Евгений Роденко. А тема сегодняшнего живого эфира – «Тайны тамплиеров. Факты, Русь и вера Христова». Этот живой эфир посвящен тайнам Ордена тамплиеров. Это и знаменитое проклятие магистра Жака де Моле на костре, и поиск утерянных христианских артефактов, и куда-то исчезнувшие огромные сокровища Ордена. Правда проста и страшна. Тамплиеры владели старинными знаниями о зарождении христианства в мире. Огласка этих знаний похоронила бы всю католическую церковь. Дмитрий, прошу тебя начать раскрывать сегодняшнюю тему, а я буду показывать картинки по твоей команде. Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, сегодня мы будем говорить про Орден тамплиеров. Он же Орден бедных рыцарей Христа из храма Соломонова. Первая картинка. А правильнее, Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма. Вроде бы не о Руси, совсем не о Руси. Но сегодня горе учителя нашего уничтоженного образования часто заставляет наших детей писать по теме тамплиеров учебные проекты. Материала для такого проекта по истории вроде бы много. Книги, статьи, интернет. Но все это какой-то маразм одичалых. И, соответственно, измученные родители школьников пишут мне письма «Помогите, спасите!» И вот она тема. Напоминаю, что тему новых лекций предлагаете в том числе и вы, уважаемые слушатели. Лекции очень длинные. Поехали. Итак, тамплиеры – это защитники христианского мира, еще в начале XIV века заклейменные как еретики, отступники и язычники. И при изучении тамплиеров складывается впечатление, что речь идет о какой-то параллельной истории, полностью независимой и от той, которая ныне написана в лживых учебниках имени денег Сороса, и от той, что в интернете для неграмотных. И причем ситуация ухудшается. В последние десятилетия под видом версии вбрасывается все больше и больше глупостей, каких-то тупых фантазий. Вообще тема тамплиеров – это одна из самых загадочных в мировой истории. Евгений уже озвучил, это и знаменитое проклятие магистра Жака де Моле на костре, и поиск утерянных христианских артефактов, и куда-то исчезнувшие гигантские сокровища ордена. Вторая картинка. Говорить про тамплиеров можно очень-очень много, очень долго. Но для нас, для славян, русичей, крайне интересны три темы. Это связь тамплиеров с Древней Русью, ну, конечно, уже в основном после разгрома ордена в 1307 году. Значит, а религия сама тамплиеров интересна на фоне сегодняшнего возрождения и православия, и древних славянских верований. Ведь вся прозападная история упорно молчит. Какой именно религии принадлежали рыцари Христа тамплиеры и кому же они поклонялись? Но ложь, замалчивание никак не означает, что сегодня по тамплиеров нет ответов. Есть и ответы, есть и факты, есть логические гипотезы. Существует огромное количество научных исследований, посвященных ордену тамплиеров. Вот только эта правда о тамплиерах очень выбивается и из нарисованной иезуитами Запада лживой истории человечества, и из лжи самого Ватикана. Третья картинка. Забегая вперед, то, о чем упомянул Евгений, правда проста и страшна. Тамплиеры владели старинными знаниями о зарождении христианства, о другой христианской вере. Причем огласка этих знаний действительно похоронила бы всю католическую церковь. Зато наверняка выиграли бы последователи другого христианства. Ну, скажем, та же древнерусская христианская церковь святого апостола Андрея Первозванного, с ее исходными принципами христианства, то есть совсем другой. Эта христианская община, уничтоженная алчными князьями, была основана частью славянских волхвов еще в первом веке до нашей эры и просуществовала на юге Руси до IX века, на севере до XIII, на северо-востоке до XV. Как там было написано в тексте русских былин, до рюриковских, заметьте, «Ты пойди-тка в Божью церковь, да молись богам нашим могучим». В Божью церковь, до Рюрика, заметьте, до крещения. А в библиотеке Валаамского монастыря еще в XVIII веке были записи о 6 славянских волхвах, основателям этой церкви. Четвертое изображение. Этой темы мы немного касались в паре лекций. Это старое язычество и крещение Руси от апреля 18 года и ушкуйники, забытые герои от мая 20. Повторяю еще раз. Духовная жизнь Руси до IX века направлялась не греческим православием, а одной из разновидностей христианства, впитавшей в себя славянские верования, а в терминах историков – язычество. Поскольку советское образование сейчас полностью уничтожено, многие молодые люди о том, кто такие тамплиеры, знают только из двух популярных, вот таких детско-наивных компьютерных игр компании Ubisoft. Пятое изображение. Поэтому небольшая справка, начнем с нее. С фактов и фальсификаций. Согласно официальным текстам, тамплиеры – это духовно-рыцарский орден, основанный на Святой Земле будто бы в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Часто по телевизору и в учебниках добавляют французских рыцарей. По времени основания это, мол, второй религиозный военный ордер через 20 лет после госпитальеров. А целью создания ордена озвучивается защита паломников, идущих в Святую Землю. Так вот, все перечисленное – это смесь глупости и вопиющего невежества. Забудьте всю эту ахинею. Главных фальсификаций вот в этой истории 4. Первое. Орден был основан не в 1119, а в 1099 году. На 20 лет раньше. Шестое изображение. Далее. Гуго де Пейн действительно был магистром, но вторым, не первым. А первым магистром был Готфруа Болонский, герцог Нижней Лотарингии. Третья лажа. Тамплиеры никогда не были французскими рыцарями. Никогда. И четвертое. Тамплиеры никогда не собирались защищать идущих в Иерусалим паломников. Знаете, откуда взялся миф про паломников? Он взялся с копирования послания патриарха Иерусалимского Феофила королям Европы и дворянству в том же 1119 году. Я цитирую. «Святая земля нуждается в особом войске, которое защитило бы пилигримов. Не бросайте нас в беде». Вот отсюда и взят. И выдуман. Далее факты кратко. Орден был признан официально на церковном соборе в Труа в 1128 году. Тогда же был принят первый латинский устав. Считается, что автором этого устава был Бернар Клервозский, такой достаточно знаменитый и не любящий русских. А в 1139 году была булла Папы Римского, по которой тамплиеры не подчинялись более никому. Орден имел свои владения, недвижимость на землях всех монархов Европы. А в 12-13 веках был сказочно богат. С 1307 года орден был полностью разгромлен по всей Западной Европе, а еще через 5 лет в 1312 по булле Папы распущен, а в 1314 году сожжен живьем великий магистр. Все. Указание каких-то других лет – это банальная неграмотность. И еще, молодежь, запомните вы, наконец, термины «крестоносцы» и «тамплиеры» разные, совсем разные. Чтобы правильно понимать и историю ордена тамплиеров, и ссылки на Русь, сначала рассмотрим 9 фактов правды о рыцарях Христа. Всего 9. Надеюсь, этих 9 вам хватит, чтобы вы больше не слушали фантазии врунов от истории и не читали глупости дурачков интернета. Итак, факт первый. Проклятие магистра. 7-я картинка. Начну с того самого знаменитого проклятия магистра Жака де Мале на костре. После 7 лет жестоких пыток 18 марта 1314 года высший церковный суд вынес приговор рыцарям, томившимся в застенках Франции. Все предводители тамплиеров были приговорены к пожизненному заключению. Повторяю, не к костру, а к тюрьме, к пожизненному. В Париже собрали 4 главных тамплиеров: магистра Аквитании Готфруа де Гонвиля, генерального визитатора Франции Гуго де Пейра, магистра Нормандии Жуфруа де Шарне и самого великого магистра ордена Жака де Мале. Все они старики. Самому великому магистру перевалило уже за 70. Но на площади Парижа, у стен Парижской Богоматери, вместо планов публичного покаяния и, соответственно, пожизненного тюремного заключения, великий магистр кричал на всю площадь: «Признание получено под пытками. Орден чист перед Богом». Восьмая картинка – это гравюра. И тогда, как вторично впавших в ересь Жака де Мале и нормандского магистра Жуфруа де Шарне, после заката привезли на маленький островок, его иногда называют еврейским, посреди реки Сены, расположенном точно напротив королевского дворца. Кардиналы церкви не сомневались, что от пламени магистры будут молить о пощаде и умрут с криками отчаяния. Когда смертников подвели к столбам и начали привязывать, великий магистр попросил дозволения помолиться. Он сложил руки, недолго так стоял, что-то приговаривая одними губами, но что огромной толпе не было слышно. И вот, когда огонь добрался до ног заживо казнимых, раздались ни мольбы о помощи, ни крики боли. Оба магистра кричали, что орден оклеветан, что вина за смерть погибших братьев полностью лежит на лживой церкви и на алчном короле. Сегодня тысячи людей на форумах обсуждают слова проклятия великого магистра. Тысячи и тысячи. Девятое изображение. Но последние слова сжигаемого заживо магистра при этом люди почему-то берут не из первоисточников, а из художественной книги 1955 года французского писателя Мариса Дриона. Это его знаменитая семитомная серия «Проклятые короли». А потом форумчане так удивляются, что в этом списке есть Гийом де Нагаре, советник и хранитель печати французского короля, руководивший следствием. Он-то ведь скончался за год до костра, еще в марте 1313. Господа неучи, ну не надо брать художественные книги как первоисточник. А правильные слова великого магистра были такие: «Не пройдет и года, и ты, король Филипп, и ты, папа Климент, и ты, клеветник Мариньи, как я призову вас на суд Божий, и воздастся вам справедливая кара. И тот суд никого из вас не пощадит. Проклятие, проклятие на ваш род до 13-го колена». Точка. То есть Жак де Мале обещал французскому королю, что проклятие затронет весь королевский род вплоть до 13-го колена. Ну а народу Франции обещал голод и смерть. Потом пламя разгорелось, но ни мольбы, ни криков, ни стонов. Ничего из того, что так страстно ждали палачи церкви, не произошло. Оба старых тамплиера умерли молча и с невероятным достоинством. А толпа же обывателей, вот этих дураков, которые пришли посмотреть на такое забавное зрелище, казнь гордых тамплиеров, замолчала в диком ужасе, услышав проклятие Жака де Мале. Напомню, что все предсказания сгоревшего живьем на костре великого магистра исполнились. Все. Десятое изображение. Напомню, казнь была 18 марта 1314 года. А уже 20 апреля, то есть всего через 1 месяц и 2 дня после казни великого магистра, умер папа Климент V. Главе католической церкви было всего 50 лет. У него заболел живот, начались судороги и кровавый понос. Несколько часов, и папа умер. А 29 ноября этого же, 1314, то есть через 8 месяцев и 11 дней, умер французский король Филипп Красивый. Королю Франции было и того меньше, 46 лет. Причина – обширное кровоизлияние в мозг. Но до этого король обладал крепким здоровьем. А по истечении года советник короля Ангеран де Мариньи, готовивший процесс, умер 30 апреля 1315 на виселице. Эти даты – медицинский факт. Верили, что все это совпадение могут только глупцы. Но вот только не надо фантазировать о магии. Скорее всего, причиной смерти и папы, и короля был яд. Ведь в ядах тамплиеры разбирались очень хорошо. А в продажном чиновничестве Запада золото отворяло любые двери. 11-е изображение. В течение 14 лет после смерти магистра по непонятным причинам умерли все три сына короля. Они не оставили наследников, и династия короля прервалась. А через 23 года, в 1337-м, началась столетняя война с Англией. Вслед за военными поражениями на землю Франции пришли голод, разруха, междоусобицы, мятежи. Все, как и обещал великий магистр тамплиеров. И еще один факт напоследок. Спустя 5 веков, в 1793 году, когда лезвие гильотины отрубило голову короля Людовика XVI, какой-то неизвестный человек прыгнул на эшафот, окунул руку в кровь мертвого монарха и громко прокричал на всю площадь: «Жак де Мале, ты отомщен!» Ведь по одному из расчетов именно Людовик XVI был последним, 13-м потомком короля Филиппа Красивого. 13-м, как и обещалось. Второй факт из 9. О первых рыцарских орденах. 12-я картинка. Не моргнув глазом, выпячивая Европу, вам врут, цитирую: «Возникновение монашеских рыцарских орденов относится ко времени первых крестовых походов». Это ложь. Наглая ложь. Монашеские ордена существовали задолго до крестовых походов, задолго до появления европейских рыцарей, что честным историкам хорошо известно. Например, эфиопский орден святого Антония, образованный в IV веке нашей эры. В IV веке. Его рыцари носили черные с синим мантии, с синими трехконечными крестами на груди, а старшие рыцари имели на одежде двойные кресты. Средневековые тексты сообщали, цитирую: «В 370 году от Рождества Господа нашего Иоанн, император Эфиопии, известный как Престор Джон, собрал монахов в духовный рыцарский орден под именем и защитой святого Антония и даровал им многие привилегии. И когда они стали рыцарями, они приняли устав». Точка. Во многих европейских странах даже имелись отделения этого ордена святого Антония. И отрицать существование христианского рыцарского ордена в IV веке может или полный неуч, или фальсификатор. А вся эта ложь придумана из-за европоцентризма и впаривается нашим детям, либералами, весь 20 век. Факт третий из 9. Основание ордена тамплиеров. Как я уже сказал, первым магистром ордена был Готфруа Булонский, он же Готфрид, герцог Нижней Лотарингии. 13-е изображение – это его гравюра. Именно Готфруа начал тайные переговоры с рыцарями Лотарингии, повторяю, Лотарингии, не Франции, и в город Иерусалим в 1099 году срочно отправились 9 избранных. Иерусалим был взят 15 июля 1099 года, а Готфруа Булонский был избран королем Иерусалима. Но он не был коронован, потому что он не хотел быть королем. Вот в этом иерусалимском походе Готфруа был всего один год. Но весь этот год Иерусалимом правил именно он. И как правитель Иерусалимского царства Готфруа создал монашеско-рыцарский орден. А для места жительства ордена в Иерусалиме некоронованный король выбыл постройки над развалинами храма Соломона. Все это официальные факты истории. Здесь нет ничего тайного. Просто о них, ну, не принято писать в лживых учебниках. Но есть и скрываемые данные, о которых нужно с пытками выдергивать у историков. Во-первых, Готфруа Булонский относился к потомкам королевской династии Меровингов, уничтоженной стараниями Папы Римского в 751 году. Эти короли еще с языческих времен были не просто монархами, они были первосвященниками. И многие исследователи и сегодня утверждают, что вся эта священность мировингов из-за того, что они несли в себе кровь самого Христа. Сегодня у западных врунов от истории, ну и их слуг в России, от слова «мировинги» начинается Паркинсон. Потому что мировинги – это династия франских королей 5-8 веков, королей, которые пришли с востока, от славян. Основателем династии мировингов был некий царь Иван, далеко на востоке. Ну, конечно, официально никак не идентифицированный. Повторяю, пришли с востока и царь Иван. Хронист XI века писал о Готфро, он был высок ростом, его волосы и борода отличались, они были русыми. Русыми, понимаете? Надо ли напоминать, что русыми на востоке тогда были только у славян? Это потом все перемешались. 14 изображение. Это лилия. Та самая французская геральдическая линия. Многие из вас знают, что вот та самая западная лилия – это трилистник. Символ мудрости и просвещения нашей Асии. А правильнее, еще правильнее, это одна из трактовок древнего славянского трикветра, символа цикличности и гармоничности мироздания. Причем этот так называемый трилистник мировингов был у всех наших правителей Азии и России десятки веков, и у чингизидов, и у царей Руси, вплоть до западного убийцы Петра I Окаянного. Вернемся к магистру. Во-вторых, в жилах первого магистра Готфруа Булонского текла кровь древних королей. И как минимум он был обязан знать семейные предания. То есть те предания, которые передаются устно. И быть связан с защитниками христианской веры. То есть предания связаны и с самим Соломоном, и с древним родом, из которого вышел Иешуа из Назарета, известный вам как Иисус Христос. Защитники – это древняя тайная организация, которая вменяла задачу охранять тайны христианства. Эта организация тогда называлась Орден Сиона. 15 изображение. Вот она, эмблема Сиона. Вот вам трилистник королей. Вот вам славянский трикветр. В XII веке в Иерусалиме орден назывался Орден Богоматери Сиона. Есть много документов с печатью, где рядом стоят две подписи – магистра тамплиеров и настоятеля ордена Сиона. Например, грамота 19 июля 1116 года, подписанная приором Арнальдусом и магистром ордена храма Гуго де Пейном. Вообще, приорат Сиона проявлялся всего три раза – в 1116 году, потом в 1619 году в Орлеане и, наконец, в 1956 году в государственном бюллетене. Все. Он тайный, скажем так. 16 изображение. Напомню, что еще со 2 века нашей эры римлянами была создана, ну, формально разрешена, Иерусалимская христианская церковь по римскому образцу. Вот на фото это был храм гроба Господня в Иерусалиме. Люди, поймите, наконец, то христианство, которое исповедовалось первыми христианскими общинами, и то, которое насаждал Рим, это две разные религии. Стараниями Ватикана эта разница очень замалчивается. Для тех, кто так ничего не понял, повторяю, римское христианство не имеет никакого отношения к вере Иисуса Христа. Но орден-то Сиона был древнее христианской римской церкви, и был он на стороне проигравших. То есть настоящее христианство в Иерусалиме было тайным, и оно очень тесно переплеталось с тем, что сегодня считается ересью. К примеру, с учением ессеев. Факт четвертый. Раскопки храма Соломона. Вспомним о самых первых годах, тех, которых как бы нету, да? Или что же делали эти первые 9 рыцарей? Для дурачков придумана функция охраны паломников в Святой Земле. Вот именно ее они и повторяют. Ага, 20 лет в девятером. Сейчас. Ну не смешите. Чем же рыцари занимались? Ответ есть, и он совершенно точный. 100%. Это ответ археологов. Самыми первыми были английские археологи в 19 веке. А потом уже были и другие. Так вот, археологи нашли и следы раскопок, и старые вещи тамплиеров. 17-я картинка. Повторю. Некоронованный король Готфруа Булонский для своих рыцарей в Иерусалиме выбрал местом проживания землю над развалинами храма Соломона на Храмовой горе. И рыцари копали в огромных подземельях под храмом Соломона и под дворцом Ирода Великого. Копали 9 тамплиеров более 11 лет подряд. Раскопки велись из конюшен Соломона сначала вниз, а потом вбок. Там найдены их орудия, раскопок, куски одежды и так далее. Что копали в подземельях тамплиеры, тоже уже известно. 18 изображение. В наши дни на берегу Мертвого моря, в Кумране, юный араб-пастух нашел в пещере старинные свитки, спрятанные в сосудах. Их назвали кумранские рукописи или свитки Мертвого моря. И в конце лекции мы их снова коснемся. Так вот, среди них был так называемый медный список, свиток. Медный свиток. Этот текст записали на листе меди, а затем свернули в трубочку. Весь текст – это перечень сокровищ, зарытых под храмом Соломона. Также в тексте говорилось, что это второй свиток, запасной, а есть еще первый, там, под развалинами, и что есть устное указание, где он лежит для потомков. Вот вам семейные предания первого магистра Готфруа Булонского. Храмовники точно знали, где искать этот свиток, а дальше где копать, чтобы найти сокровище. В этом медном тексте был всего 61 пункт. Где, что, как. Указатель. Я вам приведу 6 примеров текста. Всего 6 из 61, и вы поймете объем. 19-я картинка. 10-я строка. В цистерне, которая под стеной на востоке, в уступе скалы 600 кувшинов серебра. 37-я. На стерне шавы, обращенной к юго-западу, в подземном ходе, выходящем на север, зарыты на 24 локтя 67 талантов. 38-я. В растительной цистерне, в стоке, который в ней, зарыты на 11 локтей 70 талантов серебра. 47-я строка. В водоеме, который в Вет-Керем, 10 локтей по его левой стороне, как войдешь, 62 таланта серебра. 48-я. В чане давильного пресса на его западной стенке каменная затычка в 2 локтя, 300 талантов золота и 10 сосудов для служб. 49-я строчка. Под нагробием Авессалома на западной стороне зарыты на 12 локтей 80 талантов. Вот я привел 6 строчек. Напомню, что талант – это древняя мера веса. 20-е изображение. Один талант – это огромное состояние. На один талант можно было купить 60 дойных коров. Сегодня официально считается, что один талант золота равен 16,8 килограмма. То есть 300 талантов в 48-й строке – это 5 тонн золота. Тонн! Но даже если вот это всего 16,8, это тонны и тонны золота, серебра, алмазов, изумрудов. Но штука в том, что для денег было понятие «тяжелый талант». А вот такой талант золота, по словарю Брагауна и Ефрона, весил 50,4 килограмма. А тяжелый талант серебра – 67,2 килограмма. То есть, понимаете? В разы больше. Это уже десятки тонн. Потому что в библейской книге царей было написано: вся посуда и утварь во дворе Соломона была золотой. По той простой причине, что во времена Соломона серебро ценилось очень низко. И даже если первые 9 тамплиеров нашли не весь список, а хотя бы часть, они из бедных рыцарей сразу же становились миллиардерами. И ведь тамплиеры его нашли. Вся дальнейшая история ордена тому подтверждение. Готфруа Булонский и эти 8 его подчиненных воинов блестяще провели операцию по изъятию сокровищ из храма Соломона втайне и от мусульман, и от правителей Европы. Для этого, правда, понадобилось всего ничего. Организовать первый крестовый поход на Святую Землю и тайные археологические раскопки. И даже сегодня об этом молчат. Почему? Идем дальше. Пятый факт. Отличие рыцарей храма. Рыцари-тамплиеры так отличались от всех остальных, что все другие рыцари, то есть всех остальных орденов, их, мягко говоря, очень не любили и распространяли даже при их славе чудовищные выдумки, то есть задолго до королевского гонения. То есть тамплиеров либо любили, либо ненавидели, но равнодушных не было. А это показатель, что тамплиеры выпадали из общего ряда. Итак, орден был основан в 1099 году. Значит, через 29 лет на соборе в Труа в 1128 признан официально. А еще через 11 лет, 29 марта 1139 года, папа Иннокентий II издал буллу «Omne Datum Optimum», всякий дар совершенен, по которой тамплиеры могли свободно пересекать любые границы, освобождались от всех налогов и не подчинялись никому, кроме Папы Римского. Тамплиеры получили право строить свои церкви, иметь свои кладбища. Вот вдумайтесь на следующую фразу. Тамплиеров нельзя было отлучить от церкви. Они же получили право снимать все отлучения, наложенные церковью. То есть они над церковью. Все имущество тамплиеров освобождалось от церковных налогов, а десятина, которую они собирали, шла полностью им в казну ордена. У рыцарей храма было собственное духовенство. Оно было независимо от церковных властей. Всем епископам запрещалось вмешиваться в жизнь ордена, привлекать суду или штрафовать людей ордена. А патриарх Иерусалимский сделал тамплиеров хранителями святого гроба Господня. Папа Римский, патриархи Константинополя и Иерусалима обязали всех монархов Европы доверить тамплиерам контроль за чистотой и содержанием золота и серебра в монетах. Немыслимые блага на уровне Господь Бога. 22-е изображение. Символикой ордена тамплиеров в первые годы был разносторонний красный крест на белом рыцарском одеянии. Он отражает принцип объединения и взаимодействия двух противоположных начал. Женского – это горизонтальная черта, и мужского – вертикальная. Крест являлся символом открытия мира Вселенной и обозначал сакральное число 4. 4 стороны света, 4 времени года, 4 поворотные точки года и так далее. Нет никакого бога здесь, не выдумывайте. А по сути это тот же кельтский крест, то есть языческий солнечный круг с крестом, символ у древних славян. И, кстати, строгой формы креста у рыцарей вначале тоже не было. Но в середине 12 века каноническим у тамплиеров стал лапчатый крест, то есть с расширяющимися концами. Он был дарован ордену папы Евгением III. И у папы было написано носить изображение алого креста на левой стороне плаща под сердцем. Цитирую, чтобы сей победоносный знак служил им щитом. Заметьте, не на щите, а на ткани. А белый цвет стал эмблемой невинности, красный – цветом мученичества. Устав, конечно, требовал от рыцарей безусловного героизма. И они были. 23-е изображение. Тамплиеры активно участвовали в части крестовых походов, в части, подчеркиваю, и множестве битв на Святой Земле. Вот там они воевали. Более 20 тысяч рыцарей ордена погибло при защите Иерусалимского царства, в том числе 6 великих магистров из 23. Они всегда находились на самых трудных участках боя. Самая знаменитая – это битва в ущелье под Лаодикеей в январе 1148 года. Там 200 рыцарей-тамплиеров, составлявших свиту короля Людовика VII, перекрыли очень узкое ущелье и сумели сдержать натиск, вдумайтесь, 20 тысяч мусульман. Известный факт – тамплиеров мусульмане ненавидели особенно сильно. Знаменитый султан Саладин как-то сказал: «Я очищу землю от этого поганого ордена». Храмовники были чем-то вроде средневекового спецназа. И если участвовали в конфликтах, то их присутствие, ну, практически всегда обеспечивало победу. Поэтому с ними и пытались заключать союзы, а в обмен на их покровительство перед ними просто унижались, угождали. Конечно, гордости и заносчивости тамплиерам было не занимать. Так ведь и было чем гордиться, согласитесь. Гордятся же в наши дни свои службы моряки, десантники, пограничники, афганцы. 24-я картинка. В ордене была жесткая иерархия, состоящая из 11 ступеней. Ни при каких случаях иерархия не нарушалась. Но не запутайтесь, в разные века и в разных странах вот эти названия высших должностей, они могли отличаться. Итак, например, командор провинции мог именоваться великим приором, а в другой стране магистром, а в третьей великим прецептором. Когда рыцари набрали силу, помимо латинского был принят и французский устав. Вот только после катарского крестового похода Римской церкви и уничтожения независимой Окситании в ордене появились тайный великий магистр и тайные обряды, особые таинства. То есть после Лангедока и миллиона убитых церковью христиан. Имя этого тайного магистра тамплиеры потом вычеркивали из всех бумаг, то есть оберегали как могли. Имя самого первого нам сегодня известно. Это автор многих нововведений в ордене тамплиеров, возможно, создатель огненного крещения. Сохранился документ следствия, подписанный прокурором ордена в Англии Робером де Самфором, в котором записано: «Здесь начинается книга огненного крещения или секретный устав, составленный для утевшихся братьев магистром Ронселениусом». Это тот самый Ронселениус Дефо, он же Ронселен Дефо. Он реален, он фигурирует как командор Прованса, он есть в допросах, в протоколах. Например, того же Жофруа де Ганвиля от 15 ноября 1307 года. Да, самой книги огненного крещения у нас нет. Точнее, есть подделка масонов. 25-е изображение. Во время процесса английских тамплиеров трое из них дали, по сути, одинаковые показания. В ордене существует два вида посвящения. Первый происходит в момент принятия в орден и не содержит ничего предосудительного. Второе же посвящение может состояться лишь по прошествии нескольких лет. Его удостаиваются лишь некоторые, и обряд этот держится в тайне. Сегодня абсолютно доказано, что внутри ордена существовал тайный внутренний круг, имевший свои еще более тайные ступени посвящения. Повторяю еще раз, кроме обычного существовал секретный устав, кроме стандартных существовали секретные обряды. На допросе инквизиции Жан де Шалон, пойманный прецептор командорства Немур, рассказал о наличии нехристианских обрядов и ритуалов антихриста в ордене. То есть существовало закрытое внутреннее военное ядро, орденское монашество и обширный круг служивых братьев, выполнявших работу для ордена. Таких три круга. И еще 26-е изображение. Вот всегда умиляет, когда сегодня дурачки интернета повторяют, что орден тамплиеров французский. Но не был он французский никогда. Это не французский орден. Орден храма никак не мог быть французским, потому что эти земли до катарского крестового похода не были под властью французского короля. До кровавого 13 века это был особый регион со своей историей, культурой и, главное, религией. Владельцы тысяч текстов в интернете. Ну не позорьтесь. Факт 6 из 9. Ростовщичество. Богатство храмовников уже во второй половине XII века просто поражали воображение. Братья Христа владели землями, замками, домами, море имущества и просто неисчисливым количеством золота и серебра. Один пример. В 1192 году тамплиеры купили у английского короля Ричарда Львиное Сердце остров Кипр. Знаете, за какую сумму? Немыслимую по тем временам. 100 тысяч византионов. Это где-то 800 тысяч золотых рублей. Ну, если добавите слово миллиард, вот, это будет на наши деньги. Откуда эти деньги? Помимо стартовых богатств из храма Соломона, тамплиеры стали давать деньги в долг под процент. То есть превратились в ростовщиков. 27-е изображение. Знаете ли вы, что в то время и кто давал деньги под процент? Евреи, конечно. Вот, немножко итальянцы. А знаете, под сколько давали евреи? Под 40%. А вот рыцари храма давали взаймы всего под 10%, если рискованно под 15%. Не сравнить с еврейским процентом, да? Конечно, евреи были недовольны. Деньги рекой потекли в казну тамплиеров. Но напомню, что орден тамплиеров был особый статус. Не только светской организации, но и духовной. То есть нападения на помещение ордена рассматривались как святотатство. И дураков не было. располагая приоратами во всех государствах и Европы, и Ближнего Востока, тамплиеры изобрели безналичный перевод денег. То есть золото не перевозили физически, а переводилось со счета на счет по письмам казначеев. И кроме вот этого безналичного перевода денег, храмовники придумали десятки банковских новинок. 28-е изображение. Именно тамплиеры изобрели систему банковских представительств, отделили банковское дело от купеческой торговли, изобрели систему чеков, аккредитивов, ввели понятие текущего счета. Вот все современные банковские операции, по сути, изобретены тамплиерами. Все эти знаменитые флорентийские или там еврейские банкиры эпохи Возрождения – это просто подражатели бедных братьев Христа. И постепенно тамплиеры становились крупнейшими кредиторами всей Европы. В числе их должников были все – и короли, и герцоги, и папы, и простолюдины, от крестьян до ремесленников. Банковское дело у тамплиеров было настолько развито, что король Франции Филипп II – доверил казначею ордена исполнение функций министра финансов своего государства. Как писал хронист, в течение 25 лет королевская казна управлялась казначеем ордена Гаймаром, потом Жаном де Милле. 29-е изображение. При короле Франции Людовике IX, который святой, вся казна вообще находилась в Тампле, в замке тамплиеров. При его преемнике Людовика она продолжала там же оставаться. И как пишет советский историк начала 20 века Самуил Горацевич Слозинский, главный казначей ордена стал главным казначеем Франции и по существу финансово управлял страной. Но в сознании человека средневековья благородство происхождения и воинская доблесть были несовместимы с занятием ростовщичеством. Вот почему отношение к рыцарям-банкирам было тогда еще хуже, чем к еврейским ростовщикам. Но до 1307 года, то есть до арестов, плевать тамплиеры хотели на общественное мнение. Следующий факт, 7-й. Открытие Америки и серебро. Из-за постоянных контактов во всех частях света тамплиеры обладали самой передовой техникой. Орден тамплиеров не скупился, выделял деньги на развитие геодезии, картографии, мореплавания. Храмовники располагали своими портами, верфями, собственным флотом. Подчеркиваю, собственным, суда которого были оснащены невиданной диковиной для того времени магнитным компасом. 30-е изображение. Флот у рыцарей был лучшим в Европе. Это были отлично оснащенные и весьма крепкие суда. Одичалые двоечники сегодня пишут, что тамплиеры просто фрахтовали корабли с экипажами в Средиземном море. Это бред, забудьте. Но вот что, о чем не говорят. Знаете ли вы, что тамплиеры бороздили воды морей и океанов в начале, под своим флагом с черепом и костями, который потом станет пиратским? Это морской флаг тамплиеров. Именно рыцари были самыми первыми. А этот флаг на самом деле изображал всего лишь святого Якова, которого убили, закопав яму живьем. И он не был черным. Насчет черного флага, кто из вас знает, что у историков во всем мире, во всех музеях мира нет ни одного черного пиратского флага? Нету черного веселого Роджера. Нету. Красный есть, темно-желтый есть, черного нет. Ну, вернемся к открытию Америки. Кроме наших горе-учителей, бездарных и не знающих ничего, ну и составителей лживых учебников, наверное, уже всем известно, что генуэзец Христофор Колумб не открывал в 15 веке Америки. Более того, Колумб не вошел даже в тройку первооткрывателей. Ну, сколько можно повторять вранье про Колумба? Первыми достигли берегов Америки ирландские монахи ордена колумбитов. Это приблизительно 887 год. Ну, правда, колонии колумбитов существовали недолго. 31-е изображение. Вторым был за 5 веков до Колумба, приблизительно в 1000 году, викинг Эрик Рыжий, он же Эрик Торвальдсон. Все это давно уже никем не оспаривается. Вот на фото это памятник ему в Браттахлиде, это Гренландия. А сын Эрика, Лейф Эриксон, вообще там плавал туда каждый год, в эту Северную Америку, назвал ее Винландия, основал там поселение. Кстати, это поселение найдено археологами в 1960 году. А вот третьими были тамплиеры. То, что они переплыли Атлантику, сегодня отрицать уже никак нельзя, как ни стараются скрыть. Хотя бы потому, что на американском берегу в Норфолке найдена могила одного из рыцарей храма с изображением. Там рыцарь стоит в полный рост, в полном вооружении, в руках у него меч тамплиера, а рядом изображен герб – одномачтовый парусник, плывущий на запад. Однотипная могила один к одному есть на английском берегу в храме во владении графов Сенклеров. Тот же рисунок. А в декоре храма тамплиеров в шотландском Рослине 1456 года есть изображение растений алоэ, кукурузы, колосьев маиса. Ну, уж понятно, да? Вольтер не зря писал: история – это ложь. 32-е изображение. Во французском городке Везле, иногда его называют Везелау, это в Бургундии, чудом сохранилась тамплиерская церковь. Она была построена в XII веке и больше не перестраивалась. На фронтоне этой церкви есть роспись с изображением индейцев Америки. Там мужчина, женщина и ребенок. Мужчина одет в одежду из перьев и шлем викингов. Они ж плавали. А женщина в длинной юбке, но с полностью голой грудью, как принято у индейцев. И у них есть характерная особенность у всех троих. Огромные длинные мочки ушей, такой с выступом и у ребенка, и у женщины, и у мужчины. Я напоминаю, что доколумбовые жители Перу имели обычай оттягивать уши, вставляя в мочки кольца из золота, меди, или даже камни просто. 33-е изображение. И напомню, что Кетцалькоатль, один из главных богов ацтеков, был белым человеком с бородой, посланцем Венеры. Это по индейцам. По их, да, и ходил в белом хитоне, украшенном красными крестами, тамплиерскими крестами. Напомню, что храмовники поклонялись именно Венере, и даже перед смертью в казематах Парижа рисовали свои тайные рисунки, которые оказались изображениями Венеры и ее мистериальной символики. А мексиканская летопись, там есть такая хроника Чалько Чимальпахина, прямо говорит о двух волнах тамплиерской колонизации. Прямо и откровенно. При разгроме 1307 года король Филипп Красивый захватил печати тамплиеров. Сейчас они есть в Национальном архиве Франции. И на одной из личных печатей великого магистра надпись «Тайна храма» и изображен мужчина, одетый как индеец. Нам сейчас историки расскажут, что это Абрасакс, древнее мистическое божество с Востока. Ага. В ордене Христа. И здесь, в Европе. Врать-то не надо. И вообще он очень похож на индейского вождя. На мужчине набедренная повязка, на голове упор из перьев, в руке лук. В общем, там давно уже все однозначно. 34-я картинка. На Атлантическом берегу Бискайского залива, в устье реки Жоранды, рыцари возвели крепость Ла-Рошель. А со всех сторон к нему сходились семь дорог тамплиеров. Это цитата была. Это был их порт. А для тех веков это была неприступная крепость. И почему-то все молчат. Вот эта крепость располагалась так, что из нее удобнее всего плыть через море, на запад. Вот для этого удобно. А помимо боевых кораблей, орден строил крупные торговые суда, нефы. Они изначально были сконструированы для длительных океанских плаваний. А среди документов тамплиеров, доставшихся историкам, были найдены морские карты Америки. Их 12 карт мира напечатал в апреле 1507 года немецкий картограф Мартин Вальдземюллер. Назывался этот комплект «Универсальная география», дополненная новыми землями от Америка Веспуччи. 35-е изображение. Это самая первая карта для ученых, где Америка изображена в виде двух континентов, где подробно изображены контуры южной и части северной, изображен мыс Горн, изображен пролив огненной земли и нанесен Тихий океан. В чем изображено западное побережье Южной Америки, западное, тихоокеанское, изображено практически безошибочно, хотя вот по тому вранью, чем нас кормят, в то время его из европейцев еще никто не видел. Понимаете? Выкиньте лживые учебники. Повторяю, были контуры обеих Америк и пролив. Ну а распиарил дневник мореплавателя вот этого Веспуччи герцог Лотарингии Рене II. Он говорил так, мол, тексты из карты, а карта взята из сокровищницы португальского короля, куда она попала вместе с другими документами тамплиеров. О регулярных рейсах тамплиеров в Америку упоминают исследователи, такие исследователи, как Байджент, Ингиот, Жак де Майе, ну и множество других. Итак, рыцари-тамплиеры плавали в Америку. Но цель? За серебром они плавали. 36-е изображение. Тамплиеры 2 века чеканили свою серебряную монету. Их личную. Никакого ни монарха, ни папы. Их личную монету. Серебряную, не золотую. Но добычи серебря в Европе не было. Серебряных рудников не было ни во Франции, ни в Англии. А месторождения Германии, Чехии и России еще не были открыты. Но именно вот тогда, когда серебра в Европе не было, Европа буквально захлестнула серебро тамплиеров. За 2 века орден начеканил такое огромное количество серебряных денег, что они стали обычным платежным средством. Это сотни и сотни тонн серебра. 37-е изображение. Конечно, из Ла-Рошеля рыцарям храма было гораздо ближе плыть в Америку. И надо же, какое совпадение! Именно там находят самые крупные запасы серебра в нашем мире. Сегодня это Перу, Боливия в Южной Америке. Напомню, что до августа 1825 года Боливии не было. Было одно Перу, а Боливия была юго-восточной частью Перу и называлась Верхнее Перу. До середины аж 18 века были такие рудники Потоси в Андах. Они давали половину мировой добычи серебра. Мировой! Я вам приведу маленький пример. Всего за 25 лет, в 1851-1875 годах, в этих рудниках было добыто 1 миллион 790 тысяч килограмм серебра. Вдумайтесь, в объем за 25 лет. Недаром говорят, что серебро добывалось в таком количестве, что из отправленного в Европу серебра можно было построить через Атлантический океан мост. 38-е изображение. У тамплиеров было минимум 3 порта на Атлантике и несколько путей транспортировки серебра. Сухопутные дороги инков, они назывались Пиавиру, вели прямо до побережья океана. Это 2 места. У залива Сантос и напротив острова Святой Катерины. На северной дороге, выходящей к порту Сантос, в развалинах крепости, наука сегодня найдена доколумбовая металлическая форма для отливки серебра в слитки. Из металла, которого у индейцев не было, да? Да, возможен был и путь по рекам бассейна Амазонки. В 800 километрах южнее устья Амазонки, на берегу полноводной судоходной реки Парнаибы, обнаружены руины мощных крепостных стен из цементированных камней. Здесь, на месте современного города, находился 3-й атлантический порт тамплиеров. То есть вот на том изображении, которое я показывал, корабли тамплиеров шли через Атлантику в Парнаиба, а потом на юг вдоль берега, огибая этот вот восточный мыс Южной Америки, мыс Кабу-Бранко. И, соответственно, до портов, потом в обратном пути точно так же, да? Только, пожалуйста, не путайте 2 города. Есть бразильский Парнаиба и суринамский Парамариба. Очень близкие названия. Парамариба, он севернее. На том же побережье Южной Америки очень близко. Просто у многих в голове, наверное, болтается хит московской джаз-группы «Квартал» Артура Пелявина 89 года. Помните? Парамариба, город утренней зари. Вот. Это не тот город, да? Он севернее. А мы говорим о бразильском Парнаиба. Хроника Чалька Чимальпахрина рассказывает нам, что белые люди с востока мирно жили вместе с ними, пока часть из них не отплыла на свою родину, по которой они тосковали. Они обещали вернуться. Но они не вернулись. После 1307 года тамплиерам уже было не до перуанского серебра. Ну а дальше прошло 3 века, и вместо мирных тамплиеров на американский континент высадились алчные конкистадоры Запада и принялись убивать, убивать, убивать. Факт 8 из 9. Аресты 13 октября 1307 года. Знаете, самая фейковая тема из 9. Сотни книг, тысячи текстов вопиющего невежества. Десятки статей в том же живом журнале, это высосаны из пальцев фантазии глупцов. 39-е изображение. Несут такой бред. Я вам приведу 4 цитаты неучи. Первое. В результате тщательно спланированной операции 13 октября все тамплиеры были арестованы. Угу, сейчас. Другая цитата. По приказу короля Филиппа Красивого за 1 сутки были арестованы все рыцари ордена тамплиеров. Сейчас. Третья цитата. Эффект неожиданности был полным. 4-я цитата. Жак де Мале не догадывался о катастрофе. Знаете, так и хочется сказать, что вы несете, глупцы. Сразу вспоминается Альберт Эйнштейн, хотя многие его и не любят. Две вещи действительно бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Вот даже по простой логике. Все сокровища ордена исчезли. Архив и реликвии перевезены и спрятаны. Весь флот тамплиеров ушел из Франции. Тысячи храмовников исчезли. Это неожиданно. Авторы, у вас с головой совсем плохо. Рассмотрим факты. В пятницу 13 сентября 1307 года королевские войска именем Святой Инквизиции одновременно захватили замки тамплиеров в землях короля без сопротивления. Подчеркну для митрофанушек, не в землях современной Франции, а в землях французского короля XIV века. Они сильно отличаются. Вот посмотрите, 40-е изображение, это карта. Незадолго до начала арестов Жак де Мале успел сжечь сотни документов и отправить специальное письмо во все дома ордена, в котором приказал не сообщать даже минимальной информации об обычаях и ритуалах тамплиеров. Ведь король Филипп разослал свой тайный приказ чиновникам за месяц до арестов, 14 сентября. И сегодня говоришь, что за целый месяц могущественный орден тамплиеров со своей великолепно отлаженной шпионской сетью не узнал о содержании приказа короля? Да это верх глупости. Продажный ты Европе. Да, храмовники спокойно ждали арестов. Они рассчитывали оправдаться. Магистры тамплиеров были уверены, что ничего страшного с ними не случится. И у них были основания. Поскольку орден был основан церковным собором, то для суда над тамплиерами нужно было создавать еще один собор. А, например, созданный для этой цели Венский собор 1312 года не стал выдвигать против ордена никаких обвинений. Ни одного. Великий магистр ордена Жак де Мале рассчитывал опровергнуть все нападки в открытом споре. Ошибками магистра были недооценка масштабов удара по ордену и массовое применение жестоких пыток, которыми добивались признания в грехах. Но напомню, этим обвинением в грехах, в ереси, было уже 2 года. Неожиданно, да? 2 года так. Ну, неожиданно. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. 41-е изображение – это король Арагона. Еще в 1305 году некий Эскье де Флуаран, это приор Монфакона, обратился своим доносом к Хайме II, королю Арагона и Валенсии. Донос основывался на показаниях 2 бывших тамплиеров – Скина де Флориана и Нофедеи. Но приоры Эскье, мягко говоря, послали. И вот тогда доносчик обратился к французскому двору. Он потом хвастался, есть его письмо Хайме II от 28 января 1308 года, где этот мерзавец хвастается. «Да будет известно вашему королевскому величеству, что именно я открыл факты, касающиеся тамплиеров, сеньору королю Франции. Точка. Но еще тогда Жак де Мале с целью опередить противников попросил папу Климента V начать встречное расследование об этих обвинениях ордена. И папа 24 августа 1307 года известил короля Франции Филиппа о том, что он дал распоряжение о начале расследования по просьбе великого магистра. Повторяю, августа. И после этого неучи пишут неожиданно. Теперь о количестве. Количество арестованных тамплиеров в разных источниках отличается. Но папская комиссия, которая проводила допрос тамплиеров в 1309 году, определила их количество в 546 человек, арестованных во Франции и помещенных в Париже, в самые разные места, там не только тюрьмы, монастыри, жилые помещения. Повторяю для тех, кто плохо слышит. 546 человек. Все. 42-е изображение – это книга. Есть исследования нашего же 20 века Марион Мелвиль. Они дают тот же самый порядок цифр. В Париже было 140 протоколов допросов на июнь 1308 и 595 протоколов на март 1310. Они там частично перекрывают друг друга, так сказать, потому что есть еще 45 в Кагоре, 68 в Клермоне, но в целом получается те же 546. Итак, 546 арестованных. Да знаете ли вы, что только во Франции было 1170 командорств ордена? Это от 3000 братьев. Минимум. В самом Париже было 140 рыцарей. В командорстве порта Ла-Рошель 142. Больше, чем в Париже. На Кипре 118 братьев. Напомню, что обычно соотношение рыцарей и всех остальных 1 к 10. На фоне цифры в 546 арестованных только, так смешны тексты дурачков интернета, я вам процитирую одну. За день было сожжено 20 тысяч тамплиеров. Господа бездари, вам к психиатру. Да за все годы преследований во всей Европе было сожжено чуть больше 100. А тут 20 тысяч. Лечиться надо. 43-е изображение. Это миниатюра из летописи истории французской монархии, называется «Хроники Сен-Дени». Про смерть на костре. Сожжения, конечно, были, я сказал, чуть больше 100. 54 рыцаря были сожжены в поле за монастырем Святого Антония. Это где-то 100 километров на юг от Леона. Потом было сожжено еще около 20 человек. В городе Сан-Ли сожгли 9 рыцарей. В Германии архиепископ Бурхард III сжег десяток тамплиеров из 4 монастырей, ну и 2 великих магистров. Все. Правда, на самом деле, более грустная. Многие тамплиеры были заточены в монастыри пожизненно, и там они до конца жизни влачили жалкое существование. Из этих, подчеркиваю, 546. Но большая часть храмовников попросту исчезла, показав и королю, и Ватикану укиш. Даже во Франции историк ордена Генрих Финке, очень знаменитый историк по этому ордену, нашел документ конца 1307 года. В этом списке 12 исчезнувших высокопоставленных тамплиеров. Назову 3 фамилии. Магистр Франции Жерар де Вилье, второй в иерархии французских тамплиеров, рыцарь Бараль де Узиньян, он же брат Бариус, прецептор Лепию в Провансе, и Вильмойсон Герен де Лю, рецептор мощного командорства на Кипре. Все они занимались приемом неофитов в орден. А вот таких списков, как нашел Генрих Финке по розыску храмовников, у правосудия короля Филиппа было очень много. И тамплиеры не просто прятались. Например, в этом списке есть рыцарь Гуго де Шалом, прецептор командорства Тор, это в Шампани. 44-е изображение – это книга. Профессор Генрих Финке нашел тексты следствия. Я цитирую. «Брат Гуго де Шалон, племянник визитатора и брат Жерара де Монтклер, воины ордена или секты тамплиеров, вместе с некоторыми из сообщников по секте, замышляли убить короля». Точка. Ай-яй-яй. Это книга «Папство и падение ордена тамплиеров». Так что слухи о 1500 тамплиеров – прячущийся в окрестностях Леона, близки к истине. Вот. Эти слухи получили распространение перед Венским собором 1311 года. Но это в центре Франции. А, например, в Рен-ле-Шато, это юг Франции, заранее была построена мощная крепость на вершине горы Безу. Тамплиеры, которые нашли в ней убежище, полностью избежали репрессий. Лотарингии храмовников оправдали. В Кастилии и Арагоне рыцари ордена храма вошли в полном составе и со всем имуществом в новый орден Калатравы. Шотландия предоставила тамплиерам полное убежище. А в Германии первый процесс вообще сорвался. Там забавно. Я вам сейчас расскажу. Город Майнц. Там был открытый суд собора церкви 11 мая 1310 года. Ну, открытый на улице. Вот. И когда тамплиеры явились, то по народной молве у этих алчных попов случилась медвежья болезнь. Практически у всех. Ибо 20 рыцарей под командованием командора Грумбаха, графа Гуга Зальмского, явились в полном боевом вооружении, конные, с оруженосцами, с копьями наперевес и готовые к атаке на этот открытый суд. И что католический суд? Он заседал очень недолго. Тут же были сняты все обвинения. Ну, испачканной рясой тяжело, наверное, да, не опровергать. Это вот хороший пример, что Запад понимает только силу. 45-е изображение. Увы, потом большинство германских рыцарей храма влилось в состав Тевтонского ордена, злейшего врага Руси, укрепив и усилив его. В Португалии король Диниш принял всех тамплиеров, оправдал их судом и в 1318 году создал для них новый духовно-рыцарский орден – Томарский. Это просто продолжение старого. Орден просуществовал до XVI века. Знаменитый мореплаватель Васко де Гама был рыцарем этого ордена Христа, а принц Генрих мореплаватель, инфант Португалии, сын короля, великим магистром. Ну а корабли Ордена Христа – это усовершенствованные нефы тамплиеров. Они до XVI века плавали под восьмиконечными тамплиерскими крестами. В 1314 году сотни тамплиеров пришли в Венецию, где они прожили около 5 лет, а дальше отправились в Эпирский деспонат. Это один из наследников Византийской империи. 46-е изображение. Посмотрите, где находится Эпир. Ныне это Греция. И там уже тамплиеры обосновались надолго до смерти. Флот тамплиеров был разделен на 4 эскадры, когда он уходил из Франции. 3 места его появления. Португалия, Шотландия, Кипр и Атлантика. Кстати, та самая мексиканская хроника Чалько Чималь-Пахина упоминает только о 2 волнах тамплиерской колонизации. Это волны 1272 и 1294 годах. В 1307 году иммигрантов не было. Ну, не надо фантазий. Ну, а жалкий папа Климент V на основании своей буллы 22 марта 1312 года распустил орден, а по второй булле от 2 мая вся собственность ордена передал их соперникам-госпитальерам, которых, правда, король Филипп тут же ограбил как судебную компенсацию. Факт 9, последний. Сокровище тамплиеров. 47-е изображение. Судьба богатств ордена волнует людей уже не одно столетие. Эта тема с веками обросла колоссальным количеством вранья, фальсификаций и откровенной глупости. Сегодня одичалые повторяют версии их любимой Википедии, что храмовники на эти деньги построили 80 соборов и 70 храмов поменьше. Позвольте, тамплиеры на постройку соборов деньги сужали, то есть с возвратом. Для тех неучей, кто поумнее, придумана теория, что после потери Святой Земли орден находился в глубоком финансовом кризисе. Сейчас. Всем бы такой кризис с полными золотокладовыми. Кто выдумал, что все богатства тамплиеров исчезли? Да, король Франции вначале ничего не получил. Вначале. Ну, кроме пустых каменных замков, печатей там. Это медицинский факт. Но, во-первых, потом что-то нашли. Например, есть бухгалтерский документ короля Оларце в море Пьера Годе, командора домов Дуаньель, прецептора командорства Бови-Ан-Гутинайс. 48-е изображение. Ныне это город Немюр. Он там отвез на берег моря, оставил его и, видимо, погиб. В Оларце у пролива Ла-Манш нашли 1189 золотых флоринов и порядка 200 серебряных монет. На современные деньги это где-то около 700 тысяч долларов. На эти деньги в XIV веке можно было построить десяток ферм, 8 часовен, купить сотню лошадей, больше 1000 коров, платить годовое содержание 30 рыцарям. Хороший ларец, правда? Второе. Центральная казна ордена тамплиеров находилась не во Франции, с чего бы. Она находилась на Кипре. И вот позже она и была конфискована. По средневековой хронике Амади, ну там есть вторая хроника Флорио Бустрона, в этой казне было 120 тысяч серебряных бизантов. Бизант – это серебряная монета, 49-е изображение, весом примерно в 2,8 грамма. Вроде бы много, 120 тысяч, да? Но считалось, что большую часть богатства тамплиеры успели спрятать. В протоколах всех допросов храмовников нет ни слова о спрятанных ценностях ордена. Ну, согласитесь, невозможно представить, чтобы людей алчного короля этот вопрос не волновал. О каких суммах мы говорим? Есть миф, что казначей парижского тампля, тамплиер Жан Дютур, без согласия магистра выдал королю займ в 400 тысяч золотых флоринов. То есть должны быть суммы вот такого порядка. Есть много глупых фантазий, куда все делось, очень глупых фантазий. Но ведь есть факты, есть логические гипотезы. Для начала не надо считать, что тамплиеры были такие же глупые, как современные писаки интернета. Есть древняя пословица «не клади все яйца в одну корзину». То есть не было одного места сокровищ, было несколько мест. Вот мы их сейчас и рассмотрим. Первая часть сокровищ тамплиеров осталась во Франции. Они были спрятаны, что прекрасно подтверждает история французского священника Франсуа Саньера. 50-е изображение. Священник в конце 19 века, 1891 год, начал реставрацию старинной церкви в деревне Рен-Ле-Шато, это Лангедок. Это место одной из баз тамплиеров, причем рядом была фамильная резиденция Бертрана де Бланшфора, четвертого из великих магистров. И официально Саньер нашел 4 пергаментных свитка, спрятанных в одной из полых колонн. Ну, нашел и нашел, да, 4 старых летописи. Но тут Саньер неожиданно разбогател. Просто неожиданно. Начиная с 1896 года, он совершает огромные расходы в миллионы франков. Миллионы. Саньер даже выстроил себе роскошную виллу стоимостью более 10 миллионов евро в той эквиваленте. Это богатство священник объяснял дурачкам так. Какие-то богатые грешники пожертвовали ему крупные суммы. Ага, в деревне этой маленькой жило 300 жителей, и они не менялись. Ну, понятно, что врет, и понятно, откуда деньги. Но и сегодня одичалые в интернете пишут, что все богатство Саньера было получено за счет пожертвований и продажи мест. Ага, сейчас. Вторая часть сокровищ. Кусочек первый. Часть сокровищ тамплиеров прятали уже после ареста 13 октября. 51-е изображение – это знаменитый тампль. 51-я картинка. Напомню знаменитую историю про пустую могилу Дебаже, магистра ордена, в парижском тампле. Великий магистр Жак де Мале накануне своей казни в 1314 году сумел передать рыцарю храма графу Гишару Дебаже приказ спасти сокровища и архивы ордена из могилы и тайников в колоннах. Ну и граф Гишар выполнил приказ магистра, а короля обманули еще раз. Французского. Но где же остальные места сокровищ тамплиеров? Пожалуйста, не надо верить в сказки для лохов про вывоз из Парижа на вазах под видом сена. Глупо, ебоу. Кто же возит сено не в город, а из города в деревню караваном с вооруженным конвоем, да еще ночью? Бред для иудов. Сокровища ищутся просто. Нужно обратить внимание на те страны, в которых много золота появилось неожиданно. И таких в нашем мире в XIV веке всего две страны. Только две страны. 52-е изображение. Вторая часть сокровищ – это Англия. С 1337 по 1453 шла Столетняя война между Англией и Францией. Но в то время нищая Англия – это бедное захолустье Европы. А в военном отношении она вообще ничто по сравнению с процветающей Францией. И вот в то время, если почитать историков, военные успехи англичан просто ошеломили современников. Откуда в распоряжении английского короля Эдуарда III оказалось просто гигантское количество золота, на которое он купил рыцарей. Рыцарей Гаскони, Бордо. Чьим золотом были подкуплены муниципалитеты городов, перешедших на сторону англичан. Чьим золотом оплачивались большие отряды лучников, профессиональной наемной пехоты, которая снискала Англии славу в битвах при Крессе и Пуатье. Да золотом тамплиеров. Конечно, легально передать английскому королю утаенное золото тамплиеров было нельзя. Ну, никто не спорит. 53-е. Изображение. Был такой испанский философ и ученый Раймонд Лулли. Формально он сам по себе. Так вот, он по заказу английского короля Эдуарда изготовил 25 тонн золота алхимии. Вдумайтесь в эту чушь. Мол, превратил какой-то металл в золото с помощью философского камня. И так 25 тонн. И все поверили. Да золото уже давно находилось в Англии. Лулли создал видимость, что он его сделал. И, кстати, по Википедии Лулли в Англии никогда не был. Это вот насчет того, насколько она правдивая. Кстати, из этого золота чеканили монеты. Их называли раймундины. Их немного дошло до наших дней, и все анализы показывают золото настоящее. Раймонд Лулли выполнял приказ подпольного ордена тамплиеров. Знаете девиз Лулли на его портретах? «Мой свет – сам Бог». А знаете ли вы, что это девиз знамени тамплиеров, развивавшиеся над их последней крепостью на Ближнем Востоке? Просто прав был писатель Эжен Сю. «Месть – это блюдо, которое подают холодным». Англия стала орудием мести против Франции за разгром ордена тамплиеров. Но говорить про это сегодня на Западе не политкорректно. И, наконец, третья часть сокровищ. Держитесь крепче за стул. Древняя Русь. Да-да, наша Русь. Точнее, не вся Русь. Конечно, не вся. Одно княжество. Всего одно княжество. 54-е изображение. Помните, я говорил про флот и про три части флота? А теперь расскажу о четвертой части флота. Знаете ли вы, что накануне арестов октября 1307 года из порта храма Ла-Рошель вышло 18 кораблей-тамплиеров и ушло на север? Напомню, Ла-Рошель – это Бискайский залив, западное побережье. На север, то есть они не пошли ни в Португалию, они не пошли в Средиземное море, они ушли на север. 18 тяжело загруженных нефов по самую ватерлинию, что называется, загруженных золотом и бриллиантами, ушли на север в неизвестном направлении. В Англию было нельзя, а в Шотландию эти корабли не приходили. И больше ни во Франции, ни в Европе этих 18 кораблей никто никогда не видел. Исчезли. Ну, исчезли, исчезли. Зато если вы откроете русские летописи, новгородские, в том же 1307 году князь московский Юрий Данилович в крещении Георгий, внук Александра Невского, ездил в Новгород. И вместе с новгородским архиепископом князь Юрий встречал заморских странников, прибывших на 18 набойных насадах. Насад – русское судно. Западных пилигримов, которые привезли, цитирую русскую летопись, множество золотой казны, жемчуга и драгоценные камни. Там 18 кораблей ушло, здесь 18 кораблей пришло. Год один, товар один. Таких совпадений, извините, не бывает. Еще из летописи известно, что с 1305 по 1314 год имел место массовый приезд в Москву служилых людей. Эти рыцари, цитирую, «на коне в доспехе полном», приезжали со стороны Литвы и от немец, то есть с запада. И множество исследователей пишут, что это были тамплиеры, сбежавшие от инквизиции французского короля. 55-е. Изображение – это карта. В 1325 году князь Юрий Данилович был убит в Орде Тверичем, сыном князя Михаила Тверского, и его престол унаследовал младший брат Иван Данилович, по школе известный как Иван Калита. Калита – это мешок с деньгами, если кто не знает. И именно с правлением князя Ивана Калиты крошечное, маленькое, господи, плюнуть некуда, московское княжество из бассейна Москвы реки с Коломной и Можайском стало расти, пухнуть, как на дрожжах. Даже официоз признает, что Калита за золото скупал земли, города, волости, села. В первоисточниках есть даже термин «купли Калиты». Упоминается Углич, Галич, Белоозеро. Причем князь постоянно сужал мелких князей деньгами, а затем подолгу зачислял их среди своих бояр. Всего за 33 года с 1307, того самого, 1307, по 1340 Москва из маленького захудалого удела превращается в великое княжество. При этом Калита еще и широко развернул каменное строительство в Москве. Оно раньше на Руси было большой редкостью. Это все огромные деньги. На что? Откуда? Происхождение этого золота ставит в тупик фальсификаторов истории. Потому что это часть золота тамплиеров. Да, есть официальная кривда про дань. Но осознайте вы, наконец, Москва разбогатела не потому, что хан Орды поручил скромному и нищему московскому князю собирать дань со всей Руси, а наоборот. Ордынцы поручили московскому князю собирать дань с других князей, потому что он, как самый богатый, представлялся им самым надежным сборщиком. Еще вам один факт. 1445 год. Ферраро-Флорентийский собор. Там была попытка навязать унию православию. Ну и прогнули митрополита всея Руси. Так вот, митрополит всея Руси Исидор вернулся в Москву и тут же был низложен князем Василием Темным. Не по православию, нет. Главный аргумент, знаете, какой был? Заявление великого князя, что придется завезенные сокровища в Рим отправлять обратно. Вот так вот. Да, к слову о Москве, раз уж коснулись. По данным Татищева, которые он нашел в Раскольническом летописце, Москва в 80-м году, 880-м, уже существовала. Не делал остановку вещи Олег. Выкиньте учебник. Выкиньте. Но говорить надо не только про московское княжество. 56-е изображение. Еще одна волна тамплиеров пришла в юго-западную Русь. Это Галицко-Волынское княжество. Напомню, что Даниил Галицкий в 1253 году предал православие, согласился на католицизм и принял титул короля от папы римского Иннокентия IV. Я уже упоминал магистра Франции Жерара де Вилли, ну или Виллера, второго в иерархии. Этот процептор Франции с 1299 года, бывший правитель тамплиеров Венгрии, сосед Галицкого, лучший друг. Так вот, этот второй человек в ордене не был ни арестован, ни осужден. Де Вилли исчез, и у него был один путь – на восток, под крылышко Галицкого. В это время Южная Русь воевала с моголами и нуждалась в рыцарстве. Знаете ли вы, где был Срединский замок тамплиеров, построенный в конце XII века? Это советское Закарпатье, поселок Среднее. Ну а после поражения от моголов в битве 1323 года, там были проигранные битвы князей Льва и Андрея Юрьевичей, тамплиеры ушли на юг. На земле Валахии и Молдовы, фактически основав эти государства. Жителям Молдовы памятник тамплиерам стоит надо. Теперь перейдем к другому аспекту, связанному с Русью, немного о монахах-воинах, которых, как вам вешают лапшу фальсификаторы, на Руси никогда не было. Мол, боевых монахов на Руси не могло быть, потому что не могло быть. Да сейчас. Я вам приведу 5 разных фактов. Они разноплановые, но дополняют друг друга. Первый – обобщение между собой. 57-е изображение. 1262 год. Город Сарай-Бату. Столица Золотой Орды, ну, правильнее, Улус-Джуч. Темник Ногай отмечает свою свадьбу с Ефросинией, дочерью императора Михаила Палеолога. На пышных торжествах присутствуют Александр Невский, да-да, тот самый, митрополит всей Руси Кирилл III и три магистра. Магистр Тевтонского ордена, магистр Ливонского ордена и магистр тамплиеров. Отпраздновав Нагаеву свадьбу, вся эта компания отправляется в русский город Владимир, где пирует по поводу рождения и крестин четвертого сына Александра Невского, Даниила. Здорово, правда? И, кстати, сам Александр Невский вплоть до XIX века изображался не воином, а монахом. Посмотрите иконы. Второй факт из пяти. О попах в войске. Советский историк Михаил Николаевич Тихомиров, цитирую, «Знали попов, погибших во время боя. Сарайский епископ Феогност запрашивал Константинопольский патриарший собор, если поп на рати человека убьет, можно ли ему потом служить?» Опс. То есть попы участвовали в битвах и сражались. Что-то нам об этом сегодня не говорят. Совсем. Третий факт о героях. Причем этот факт у всех перед глазами. Знаменитая Куликовская битва 8 сентября 1380 года. Да, к Липовому Игу битва отношения не имеет, но знаменитая. Обращаю ваше внимание на двух русских героев сражения. 58-е изображение. Родион Ослабя и Александр Пересвет. Не Александр, Александр. В разрядной книге имя пишется через букву О. Знаете, был такой фильм «Тарсу Узала». И там старенький дедушка говорил, глаза видеть нету. Нам всем рассказывают об Александре Пересвете. Всем в школе, всем в институте. И у всех в одно ухо вошло, и в другое вышло. Знаете ли вы, что согласно сказанию о Мамаевом побоище, к моменту битвы Пересвет и Ослабе были схимниками, то есть перешли на высшую ступень монашества. Но обычный монах не может быть воином. Цитирую апостольское предание, это III век. Христиане, желающие стать воинами, да будут отвержены, потому что они презрели Бога. Точка. Монашеские обеты не снимаемы, их нельзя снять, они даются Господу. Но ведь преподобный Сергий Радонежский дает Дмитрию Донскому воинов. Цитирую сказание, киприановский текст. «Князь же великий речи, дай мне, отче, два воина от своего чернеческого полка, Пересвета Александра и брата его Андрея Ослябу. И дал он им вместо оружия нетленное крест Христов, нашитый на схимах». Точка. Помните? Не на щите крест, на схимах, на одежде. И здесь то же самое. Опять же, на всех изображениях монахи с мечами. Я вам повторяю слова еще раз из летописи. Чернеческий полк преподобного Сергия. Русские монахи-воины с нашитыми на их надежды крестами. Это что? Это иноки монастыря, монахи-воины Руси, русский военно-духовный орден. Четвертый факт о Никоне, 59-е изображение. Патриарх Никон, печально известный московский патриарх 17 века. Десятки портретов, парсун, икон, море всего. Но почему-то об одной парсуне лжецы молчат. У нее даже названия разные. То это портрет патриарха Никона с клиром, то и патриарх Никон с братьей монастыря. Вот, надеюсь, на изображении красные кресты тамплиеров на накидке все хорошо увидели. И это не темно-золотой цвет накидки, это темно-желтый. Это цвет Тулузы катаров. Наконец, пятый факт о правилах. В 18 веке был такой император, Павел I, оболган, страшно оболган. Как великий магистр Мальтийского ордена, Он утвердил правила приема дворянства, вот этот рыцарский орден святого Иоанна. Я вам процитирую пункт 13. «От сыновей и внуков должников орденских не принимаются доказательства, пока они не заплатят наперед отцовского или дедовского долгу». Точка. И какие же это отцы и деды на Руси были в рыцарском ордене, о котором есть указ императора? 60-е изображение. И вообще, у нас говорят так. Павел объявил себя защитником, его тут же сделали великим магистром. Ну что за сказки для дурачков? Теперь посмотрим еще раз. Чернеческий полк воинов-монахов у Сергия. В Новгороде у архиепископа владычный полк. И есть монашеские русские полки в других землях Руси. То есть командуют полками архиереи. Прекратите врать на факультетах. Трижды прав был Константин Симонов, когда писал о воинах-монахах Руси. Я напомню, 4 строчки. Они очень прекрасные. «Повеселевший перед боем седобородый старый волк, архиепископ за собою вел конный свой владычный полк». Вот так, господа. Ну а мы вернемся к тамплиерам. Точнее, о страхе церкви и о вере храмовников. Тамплиеры на фоне других рыцарей были как бы элитой. Но какая же тайна храма заставила папу закрыть орден тамплиеров? Причем закрыть так, чтобы белое сделать черным и физически уничтожить всех, кого удалось поймать. 61-е изображение. Как уже говорили выше, ответ есть, и он страшен своей простотой. Тайны тамплиеров были связаны с мировоззрением рыцарей, с религией, с первым христианством, со старинными знаниями о том, кто же был тот плотник Иисус из Назарета. Этот вопрос актуален и сейчас. Изменил ли Рим веру Христа? По той ли дороге пошло христианство? Я напомню, что христианство как государственную религию Римской империи вел император Константин в начале IV века нашей эры. Официальное обращение императора – это 312 год, а его Миланский эдикт – это 313 год, ну, через год. О том, что власть уже тогда исказила учение Христа, наглядно говорит факт вегетарианства. Люди, кто из вас помнит, что все первые общины христиан были вегетарианцами? Но после Никейского собора вышел указ Константина, приказывающий изъять из Библии все главы, в которых Иисус говорит о запрете убивать животных и употреблять их тела в пищу. И все изъяли. Но поскольку вегетарианство у христиан носило массовый характер, Константин приказал воинам наварить мясо и угощать, а отказавшимся заливать в рот расплавленный свинец. Так убили всех, кто был в городе христиан, наплевав и на убий, и на все остальные заветы Иисуса Христа. А потом были 7 вселенских соборов в церкви. И что там было на каждом? Это ересь, это ересь, это ересь. Вводим цензуру. И там ересь, и вот это ересь. 62-е изображение. Оценивая, что ересь, что истина, напомню, что Евангелие описывает события, касающиеся фактов пребывания Иисуса Христа среди людей. Сегодня официально есть 4 Евангелия, названные по именам составителей – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 4. А знаете, сколько их всего? 72. 72. То есть 68 текстов Евангелий, в том числе 8 от учеников Христа, отвергнуты церковью на первых 4 соборах. Первый собор – 325 год, 318 епископов. Второй – 381, 150 епископов. Третий – 431 год, 200 епископов. Наконец, четвертый – 451 год, 630 епископов. Вот эти епископы отвергли 68 Евангелий, подкорректировали остальные. Осталось ли что-то истинного от веры Иисуса Христа после этой цензуры римских епископов? Я чуть-чуть коснусь теологии. Там сложная наука, но буквально по верхам. Упрощая, в мире было 4 направления христианства. То есть к тому, что вы знаете, плюс арианство, несторианство, монофизитство. Про несторианство в прошлых видео много говорили, ведь оно было и у чингизидов, и на Руси было. Но мы копнем теологию еще глубже. Что было до этих четырех ветвей? Очень упрощенно в христианском мире сформировалось два пути. Первое – это вот это римское направление, а-ля император Константин, далее Вселенские соборы с их цензурой и ярлыками – это ересь. Именно оно в итоге превратилось в знакомое вам христианство. Ну, дальше после раскола – католицизм, протестантство, православие. Но ведь был и второй путь. Чего ж мы о нем-то молчим? Это тоже христианство. Это классическое христианство первых общин, обогащенное манихейством и неоплатонизмом. 63-е изображение. Напомню, что манихейство было основано в 3 веке нашей эры персом Сураиком из Ктезифона. Его называли Мани, ну или Манис. А платонизм – это последователь Платона, утверждающий бессмертие души. То есть, очень упрощая и поясняя, до 13 века параллельно римским христианам жил и процветал другой христианский мир. Два разных христианских мира. Вдумайтесь в это. Причем тот второй христианский мир веровал в Бога, но не считал Иисуса Богом. Но это тоже христианство. Ну, конечно, с точки зрения Рима они были ужасными еретиками. Известно, что из подземелья под храмом Соломона тамплиеры привезли свитки. Это могли быть только тексты ессеев. Для многих это слово ни о чем не говорит. Я вам вначале говорил лекции про кумранские рукописи или свитки Мертвого моря, найденные с 1946 года. Сегодня это 981 обрывок манускриптов в 11 разных пещерах. 64-е изображение. А Ессея – это уничтоженная Римом община близ Мертвого моря во времена земной жизни Иисуса Христа. То есть тексты ессеев хранили сведения о том человеке, которого христианские иерархи сделали Богом. Но сами-то ессеи в Иисусе никакого Бога не видели. С чего бы? Для них он был всего лишь соседом, посвященным. Вот эти кумранские свитки обсуждаются учеными уже 70 лет. Много ли вы знаете об этих свитках и об обсуждении учеными? Что у Бога Сына был брат-близнец, были обычные братья, были сестры. Берем коптские Евангелия, Деяния Фомы, цитирую. «Близнец Христа, апостол Всевышнего, ты тоже посвящен в его тайное учение». Абсолютно то же самое в Евангелии от Варфоломея. Но ведь по римской церкви Иисус зачат непорочно. И тогда откуда вся эта родня-то взялась? А ессеи знали их всех, они жили вместе, потому и думали по-другому. Считается, что именно Иаков, брат Христа, был руководителем общины ессеев. У самого Иисуса тоже была семья, что логично. В возрасте 30 лет не иметь семьи – это предосудительно. Не мальчик ведь, зрелый муж. И если Иисус был историческим лицом, то и жить он должен был согласно условиям своего времени. То есть жениться и родить хотя бы одного ребенка, если он был ессеем, а затем соблюдать обряд целомудрия. И в советское время все это преподавалось. Это не тайна. По Майклу Бенджанту и Генри Линкольну, авторам исследования «Священная загадка», все эти умолчания связаны, цитирую, «с постыдной тайной ортодоксального католицизма». С тем, что Мария Магдалина была женой Иисуса, а дети Христа дали начало королевскому роду мировингов. Тем, кому интересна эта тема, отсылаю к научным книгам по зарождению христианства, 65-е изображение. Ну вот, мне, например, больше нравятся книги Ирины Сергеевны Свинцицкой. У нее есть целых 9 книг на эту тему. Как вы понимаете, не надо считать римских отцов церкви полными идиотами. Они отлично понимали, что будет с религией Ватикана, если найдутся настоящие сведения о земной жизни Иисуса. Но поскольку к XII веку все доступные тексты об этом до людей вроде как не дошли, Евангелия были переписаны или запрещены, а тут бац, и что, у тамплиеров древнее сочинение на тему «Как стать Богом». Это смертельно опасно для римской церкви. Как опасны тамплиеры, знающие про это. На судебном процессе в Париже чиновники короля Филиппа обвинили орден тамплиеров в так называемой болгарской ереси. Она известна нам как ересь богомилов, ересь катар, имеющих корни в зороастрийской и манихейских традициях. Мол, тамплиеры – правопреемники ереси катар. И вот это действительно правда. 66-е изображение. Катары или альбигойцы от города Альби. Но сами себя катары называли добрые люди или друзья Божии. Юг современной Франции долгое время был тем местом, куда бежали отдельные члены кумранской общины ессеев. Ее иногда также называют как христианская община Дамаска. Очень многие ессеи вынуждены были из-за гонений переселиться сюда. Не всех убили. И именно здесь, на юге современной Франции, пышным цветом расцвело то, что римская церковь назвала ересью манихеев. А на основе манихейства выросла религия богомилов. Богомилы отвергали официальную церковь, резко обличали корыстолюбие и алчность священников. Вот вам двойные корни катар, ибо произошел синтез двух религий, имеющих общие корни в нашей индоевропейской традиции ариев. Вообще идеология катара, она очень подробно описана наукой, но вкратце я повторю. Катары считали, что церковь сознательно извратила настоящее христианство и уподобляли ее синагоге сатаны. По мнению катар, между Богом и человеком не должно быть посредника. И все церковные таинства – только способ заморочить разум человека и овладеть его душой, отвратив ее от истинного пути. Вроде там далеко катары, да? 67-е изображение. Вот только точно так же считал глубоко верующий русский человек, совесть нации, Лев Николаевич Толстой. И точно так же считал великий протоиерей Иоанн Кронштадтский. На изображении их цитаты. По взимаемой церковью десятине катары говорили, что это явное доказательство того, что церковь – власть сатаны. Индульгенции не могут отпустить человеку грехи, потому что он пытается купить чистоту за деньги, а ее нельзя купить. Чистоты можно только достичь. Согласитесь, в этом есть логика. Во власти церкви катары видели огромную машину, стремившуюся подчинить себе всех крещенных людей. И все катары воспринимали власть церкви как насилие. Огромный враг катар, католический хронист Петр Сернейский писал: «Они считают, что Христос родился в земном и видимом Вифлееме, был злым, то есть дьяволом, а Мария Магдалина была его наложницей. Они называют римскую церковь вертепом разбойников и той блудницей, о которой мы читаем в Апокалипсисе». Точка. Вот так. Вот такие были катары. И знаете, они вызывают уважение. В 1209 году папа Иннокентий III призвал к крестовому походу против еретиков. Началась война. Это крестовый поход на Лангедок, стыдливо названный убийцами-католиками и их халуевыми альбигойскими. Это крестовый поход, повторяю. Это поход алчных крестоносцев Рима против христиан, верных идеям Христа. 68-е изображение, карта. Еще раз напомню, что в начале 13 века Тулуза и Лангедок не подчинялись французским королям. Это была независимая земля, которая управлялась графами тулузскими и могущественным домом Транковелей. Альбигойские войны крестоносцев длятся 35 лет, вдумайтесь. Только в 1244 году пал последний бастион катаров. Крепость Монсигюр. Католиками было убито больше миллиона жителей. Вдумайтесь, миллиона для 13 века. Вся цветущая земля Лангедока обезлюдила, лежала в руинах, пожарищах. Ну, естественно, в прозападной Википедии написано не 35 лет, а 20, и всего 100 тысяч убитых. Но, видимо, тяжело вычесть 9 из 44. За эти 35 лет ни один рыцарь-тамплиер не выступил на стороне папы и крестоносцев. Ни один. Формально орден храма во время крестового похода сохранял нейтралитет. Но, судя по рукописям тех лет, командорство в Лангедоке предоставляли убежище всем катарам и, более того, принимали катар в свои ряды, то есть в ряды тамплиеров. Это уже говорит о близости веры. Более того, тамплиеры с оружием в руках даже участвовали в битве, проигранной битве при Мюре в 1213 году на стороне армии катар и арагонцев против крестоносцев. 69-е изображение. Кому интересна эта тема, вот все эти события отлично описаны немецким исследователем 20 века Отто Раном в его работах «Двор Люцифера» и «Крестовый поход против Грааля». Но в Лангедоке после победы католиков началась кровавая вакханалия. Папская инквизиция там творила «мама, что не горюй». Кровь лилась рекой. Собственно говоря, инквизиция была создана для борьбы с катарами. Вы не знали об этом? Руки католиков по локоть в крови христиан. В христианской крови, подчеркиваю. Ну а последнего, известного нам катарского проповедника Гийома Белибаста сожгли на костре в 1322 году, то есть когда уже после разгрома ордена тамплиеров. Для тех, кто считает, что вот все то, что я рассказывал, это было там, вот, далеко, да, Южная Франция, вот вам несколько фактов по нашей Руси. Первый факт о Богомилах. Первый российский историк Василий Татищев цитировал имеющуюся у него из архива Бизюкова монастыря Иоакимовскую летопись, которая сегодня, ну, конечно же, не сохранилась, спасибо дяде Пете и его немцам, сжигавшим все подряд. Так вот, еще во времена принятия Русью христианства в Великом Новгороде прошло противостояние княжеской дружины Путяти с Добрыней против славянского волхва Богомила, прозванного Соловьем за свои ораторские способности и поддержанного тысячским угоняем. В итоге Добрыня крестил Новгород кровью, а по летописи – огнем и мечом. 70-е изображение. Даже историк Романовых, масон Николай Карамзин, подтверждает это событие, объединяя вместе язычество Руси и богомильство. Мол, действовали эти верования сообща против общего врага – римского христианства. Опс! Знаете, как это называется? Лакей проговорился. Нам же важно отметить, что русский Новгород знал учение христианства богомилов до греческого. Еще немножечко про Русь. Тысячи киевских земель Ян Вышатич поймал двух волхвов, призывавших русских к неповиновению власти. На допросе они показали, что видят в основе мира двух богов, один добрый, другой злой. Вот это мировоззрение сегодня церковь называет ересью катар. А в XII веке это называлось ересью богомилов. Интересно, что волхвы ведали будущее, но шли на смерть в соответствии с идеалами и христианской верой. Христианской. Языческий. Точно так же, как и катары. В 1024 году волхвы-дуалисты подняли в Суздале, как пишется, великий мятеж. Затем их бунт охватил все Верхнее Поволжье. А в Новгороде 1063 года неизвестный волхв проповедовал какое-то другое христианство. В 1071 году такой же пророк появился в киевских землях. Новгородская первая летопись сообщает о том, что летом 1227 года, ну, правильно, это 6735 год, в Ярославле было сожжено четверо волхвов-христиан. Само сочетание, оно с современной историей, вот совсем не бьется. Волхвы-христиане. Найдите в учебнике хоть в одном это сочетание. А сейчас. Еще факты напоследок. 71-е изображение – это картина Сергея Ефошкина о нашем великом Сергии Радонежском, как его зовут, ангел-хранитель Руси. Есть тысячи текстов и тысячи людей, которые повторяют, как великий подвижник объединил духовно разразненную Русь. Это правда, объединил. А объединил из чего? И тут все молчат. Осознаете ли вы, что преподобный Сергий, великий Сергий Радонежский, сумел встроить древнее ведическое мировоззрение славян в православие, что оно перестало быть западным, греко-римским? Оно стало тем самым русским православием. Вспомните, славься русское познание Бога. Церковь Сергия Радонежского отрицала обращение раб Божий. Называли так же, как и в ведическое время, внуками Бога. Сергий и его последователи в то время прямо говорили, что Иисус никогда не учил жечь ведические храмы, не учил организовывать крестовые походы, не учил сжигать на кострах еретиков и брать деньги за отпущение грехов. Не было такого. Это выдумки Рима. А знаете ли вы мирское имя великого Сергия, духовного собирателя русского народа? Волх Варфоломей. Вот так. Недаром до XIX века Сергий Радонежский был святым только по воле великого князя Василия Темного, а церковь отказывалась его канонизировать. И сделал это, еще раз говорю, в конце XIX века только под огромным нажимом общества. 72-е изображение. Вот и в 2015 году памятник великому Сергию открывали в Нижнем Новгороде и без губернатора, и без патриарха. Ничего не изменилось. Кстати, исихазм святого Сергия – это тот же аскетизм катар. Один к одному. Ну, назвали по-другому. А реформа Никона 17 века уничтожала русское православие и насаждала духовное рабство Рима и Запада. Ну, а для неучей все свели к разночтениям в церковных книгах и количество пальцев. People have it. Еще один факт. Захваченные крестоносцами катары, сохраняя свою веру Христа, шли на добровольное самосожжение. Это факт истории. Но ведь эти катары ничем не отличаются от наших горящих старообрядцев. Правда? Чем? Ничем. 73-е изображение. Как писал великий протопоп Аввакум в своей книге «Бесед», «Да не погибнут зле духом своим и сожигахуся огнем своей волею». То есть сгорят своей волей. А как современные священники называют учение Аввакума, цитирую, «это тягчайшая ересь». Ну, естественно, кто бы сомневался. Ну и в заключение. Тамплиеры умели хранить свои тайны. 74-е изображение. Весь их орден был организован так, что посвящение в тайны давалось только избранным. А таковых было, ну, немного. Эта система посвящения была, ну, практически один к одному. Похожа на организацию тайного братства совершенных, то есть катар. И главные тайны не знало большинство братьев ордена. Та тайна, что за океаном лежит новый свет с серебром, была из таких. А тайна, что римская церковь сделала нужного себе Христа и заставила всех в него поверить, была второй тайной ордена. За первую тайну орден отправили бы на костер все те, кто желает обогатиться, а за вторую тайну все те, кто жаждет держать в своих руках мир. И не надо лгать про неразгаданные тайны тамплиеров. Ученым уже давно все понятно. Надеюсь, теперь и вам понятно, почему орден был разгромлен. Уничтоженный Филиппом IV орден тамплиеров ушел в подполье, из которого позже прорастут и масоны, и иллюминаты, и все прочие культы новейшего времени. 75-е изображение. Любой разумный человек понимает, что масонская символика родилась не на пустом месте и не через каких-то неведомых масонов, которые вдруг вылезли на свет в 1717 году. Считать так это, ну, смеяться над историей. В тамплиерах искали свои корни американские патриоты, кубинские последователи Че Гевары и Фидели Кастро, шотландские националисты, да и большевистская власть тоже. 76-е изображение. Ну а для России единственный выход из сегодняшних, и побоюсь, простите мой французский, фекалий Запада, это вернуться к своим корням, к возрождению старой культуры, к русскому православию Сергия Радонежского, к ведическому православию. И, конечно, вопреки саботажу чиновников, надо возвращать миллионы наших старообрядцев из-за границы и помогать законами тем тысячам, живущим сейчас в тайне, в тайге на Енисее, и просвещать народ. Ведь по опросу только 4% ответили, кто же такие старообрядцы. Увы, ныне люди в России за оболванивание, деградацией, промывки мозгов давно забыли свою настоящую историю. Общество не имеет представления об исконно русских людях, сохранивших не только древнерусский церковный обряд, но и традиции народно-бытовой культуры наших великих предков. Люди, будьте достойны своих великих предков. На этом про тамплиеров и про Русь завершаем. Женя. Благодарю тебя, Дмитрий. Пока ты видел, наши слушатели написали очень много отзывов о тебе. Я зачитаю несколько. Звездочка ясная написала. Дмитрий, каждая ваша лекция на Славрадио – это бомба. Все учебники истории надо выкинуть. Да хранят вас наши родные боги. Спасибо за знания. С уважением, почтением к вам. Сколько же надо просмотреть источников, чтобы выдавать такие потрясающие факты? Поклон вам за ваш труд от души. Очень не хватает достоверной информации по делам давно минувших дней. Михаил написал: «Поклон Дмитрию Белоусову. Мало того, что честно, точно и со знанием глубоким, еще и смело. Знаю, как упыри исходят злость и ядом, слыша подобное, в РАН и других, в скобочках, конторках. Каждый эфир Дмитрия достоин докторской работы. Самый лучший, эталонный». Надежда написала: «Дмитрий Белоусов просто супер и умница. Большое спасибо за очень интересную информацию. Я преклоняюсь перед людьми, так увлеченными историей. Это сколько же надо было изучить материалов, чтобы издавать такие интересные научные труды и написать книги». Я присоединяюсь к этим словам. Благодарим тебя, Дмитрий, за твой труд. Спасибо. У нас сегодня пришло много вопросов, поэтому я не буду затягивать эфир. Сейчас я поставлю отбивку, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы слушателей». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 5 ноября 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – «Тайны тамплиеров. Факты, Русь и вера Христова». Сказитель Дмитрий Белоусов. Евгений Роденко сегодня за пультом и ведущий. Светлана Большакова находится в чате. Первый вопрос пришел от Ивана Касьянова. Правда, что на деньги тамплиеров построен наш Кремль? Понимаете, значит, есть весьма ограниченное количество источников, значит, по тем деньгам, которые пришли на деньги тамплиеров, да? Значит, если есть стартовый, большой стартовый капитал, то, ну, вы для себя можете ориентироваться, что если не напрямую, но в каком-то преломлении. То есть, еще раз говорю, значит, когда, значит, Калита строил все, что как бы было, в том числе достаточно, ну, каменное, да, то, чего не было как бы никогда, как бы, да, то, значит, он использовал, естественно, как бы деньги. Деньги тамплиеров. И в этом смысле, значит, ответ абсолютно верный, но с другой стороны, вы должны помнить, что построен, ну, по крайней мере, официально, это 1495 год, вот, а мы все-таки говорим о 14 веке. То есть, ну, скорее всего, это те деньги, которые получились из денег тамплиеров, да, вот, то есть не напрямую, но так, внуки тех денег, да, наверное, это будет более правильно. Женя. Вопрос задает Марина. Откуда эта информация? Достаточно много, значит, есть книг по тамплиерам, есть достаточно большое количество научных исследований. Значит, если так вот смотреть очень как бы грубо, да, значит, есть достаточно большое количество, почти два десятка, значит, таких известных исследований, начиная от Генриха Финке и заканчивая современными исследованиями. Вам никто не мешает их читать, смотреть. В частности, то, что я собирал по 18, вот то, что сейчас вот этого, да, непосредственно относящиеся к тамплиерам, это 18 научных исследований разных авторов, у некоторых там 2-3 исследования, ну, 18 авторов, да, вот, в основном это 19-20 век, значит, ну, там немножко есть 18-й, значит, с разной степени достоверности по тем или иным фактам, соответственно, никто не мешает брать одни более разобранные факты у одних исследователей, другие у других, ну и так далее. Еще раз говорю, так сказать, если вы не будете брать всякие там художественные книжки, на которые ориентироваться нельзя, а будете брать именно научные исследования, то их много, да, так сказать. И никто вам не мешает, значит, их смотреть, выбирать, изучать. Да, пожалуйста. Вот. Евгений. Вопрос задает твой брат. Много версий, что это Радомир, в скобочках Христос, нес радость миру. Для чего называют попов батюшка? Разве не отец родной наш батюшка? Ну, это больше вопрос теологии. Это вопрос не ко мне и не по тамплиерам, наверное. Да, так как называют, ну, называют здесь тамплиеры здесь причем. Дальше. Анжела Шимшур. На каком языке написана медная пластина? Хороший вопрос. Насколько я помню, значит, на древнеарамейском. Могу ошибаться, но вроде так. Марина задает вопрос. А сейчас есть тамплиеры? И второй вопрос. А на Русь они ходили? Сейчас есть тамплиеры, причем официально есть на Руси, если вы спрашиваете, как бы, да. Значит, сейчас есть две ветки тамплиеров. Они друг друга не признают. Одни, значит, от португальских, то есть вот те, которые там остались, и достаточно нормально, да, вот, выжили, а вторые типа от французских. Значит, ну, это скорее такой, ну, внешний обряд, он мало, по крайней мере, в России мало что дает. А вот на Западе здесь скорее правильнее говорить не об сохранности ордена тамплиеров, а о ордене Сиона. Знаете, в ноябре, дай бог памяти, прошлого года член Палаты лордов Великобритании, был там такой Дэвид Ноэль Джеймс, барон Блэхетский, он принес какую-то запутанную речь, вот, значит, и предложил в Палате лордов, в парламенте своем, что ему, на него вышли представители древнего фонда и предложили ему 5 миллиардов фунтов стерлингов в экономику Англии. Как выразился сэр Джеймс, средства эти, 5 миллиардов, не миллионов, миллиардов, что средства эти принадлежат древнейшему обществу, скопившему колоссальные золотые запасы, равными всему золоту на Земле за весь исторический период. В общем, человека прервали спикером британского парламента, не дали закончить и все, и замяли. Так что есть. Вот. Чтобы вы понимали, там достаточно известный такой человек, как Доминик Строскан, считается одним из лидеров приората Сиона сегодняшнего. Это там, на Западе, да? Так что тамплиеры – это не сказки средневековья. Марина задает вопрос, а почему основатель ордена в кавычках ненавидел русских, в скобочках, цитата из видео? Нет, я не так сказал. Вы меня плохо расслышали. Значит, есть основатель ордена – это магистр. Значит, это магистр, значит, и когда я рассказывал о первом магистре, этих слов не было. Вы чуть-чуть по-другому там было. Я говорил о том, что человек, который составил латинский устав, нас действительно не любил. Но это не основатель ордена. Да, значит, просто когда первые рыцари вернулись в Лангедок, им требовался образованный монах. Да, потому что тексты, мало того, что нужно было прочитать, они были на древних языках, в них нужно было разобраться. Для этого был нужен образованный монах. И им оказался как раз Бернар Клервозский. Значит, вот про него я говорил, что он не любил славян. Значит, а почему, где и как? Послушайте лекцию «Крестовые походы против славян». Это про уничтожение славян южного берега Балтики, к которому приложил руки и господин Бернар Клервозский. Там это есть. Но он не основатель ордена, еще раз говорю, да, он не магистр. Вот автор устава не есть основатель. Вот не путайте разные термины. Вопрос задает Валерий Чемов. А почему сразу золото не привозили? Там ведь было много золота, оно дороже. Конкистадоры плавали за ним. Нет, не так. Значит, все дело в том, что значит, когда конкистадоры плавали за ним, они в золото переправляли всяческие золотые изделия. Они не брали руду, слитки, да? Не так уж много было золота. Были изделия из золота за многие века. Это большая разница, понимаете? Вот. А здесь были толстенные серебряные жилы, с которых рубили золото, так сказать, прямо открыто, как бы, да, рубили серебро, пардон, значит, и тонны серебра, исходного, сырого серебра. Потому что тамплиерам требовалось серебро для своих нужд, для введения серебряной монеты и так далее. Вот. Где вы видели золотые жилы? Не было их. И у конкистадоров их не было. Еще раз говорю, у конкистадоров были изделия из золота. Вот. Все остальное, так, кусочки. Ну, здесь, значит, кусочек камушек, да, так сказать, первородный самородок, и все. А вот серебра было много. Еще раз говорю, я привел пример, что за 25 лет там, больше 1,5 миллионов, да, ну, гигантский совершенно объем. Вдумайтесь, где вы найдете столько золота? Марина задает вопрос. Ходил ли орден с военным походом на Русь? Были ли дипломатические связи? Ну, понятия дипломатические появились уже в наше время. Значит, сам орден не ходил на Русь. Никогда. Значит, но его брат-близнец, Тевтонский орден, ходил неоднократно, а после разгрома ордена, например, все немецкие тамплиеры, они перешли именно в Тевтонский орден. А вот тевтонцы ходили, и очень часто. Поэтому скорее нужно говорить так, что те тамплиеры, которые были на границе Руси, то есть вот в Прибалтике, да, те нам гадили постоянно. Значит, то есть их наследники, как бы, да, там неважно, что они потом стали называться Тевтонским орденом, да, там устав практически один к одному. Вот. А вот все те, кто были подальше, они, наоборот, были друзьями, приезжали, дружили, помогали и так далее. Не надо считать орден таким единым, связанным одной цепью, как бы, да, так сказать, и делающим одно и то же. значит, по крайней мере, значит, разные его части командовали совершенно разные люди, совершенно разным отношением к Руси. Вопрос задает Валерий Лаврененко. Идея изобретения бумажных денег принадлежит тамплиерам? И еще два вопроса. Их использовали до распространения евреев-ростовщиков? И третий вопрос. А почему они стали не нужны Ватикану? Первый вопрос. Бумажные деньги изобрели не в Европе. Это вранье. Я много раз об этом говорил. Бумажные деньги изобрел хан Хубулай, внук Чингисхана. И они использовались в Великой Азиатской империи, Великой империи Тартари. Значит, вот начало бумажных денег. Все остальное является лапшой на уши. Значит, Европа их слямзила, скоммуниздила. Это раз. Значит, понимаете, что значит... Жень, повтори второй и третий еще раз, пожалуйста. Второй вопрос. Их использовали до распространения евреев-ростовщиков. А третий, а почему они не стали не нужны Ватикану? Их использовали параллельно, потому что никто евреев-ростовщиков не отменял. Ими пользовались все эти века. Да, просто тамплиеры завалили своим золотом, своим серебром всю Европу. Значит, согласитесь, что это очень удобно. Когда вы купец едет далеко, он приходит к тамплиерам, сдает свое золотишко, получает расписочку тамплиеров, приезжает за 3000 километров в нужный город, идет снова к тамплиерам, предъявляет расписку, получает деньги. Это очень удобно. Вот. У тебя безналичная запись. Да, так сказать, не в золоте, а, значит, понятно, там, на бумаге, да, у тебя запись, у тебя столько-то денег, все, это очень удобно. Что, значит, почему их, я достаточно подробно объяснил, за что их могла возненавидеть Римская Церковь и, в частности, Папа, за проникновение в тайны христианства. И здесь тоже все понятно. И действия папы тоже понятны. Да, это самоубийство оставлять людей, знающих про зарождение христианства. Вопрос задает Михаил. Дмитрий, кратко назовите источники информации. Для всех. Много вопросов у людей. Благодарю. Ну, я буду здесь целых часа два перечислять. Понимаете. Значит, ну, начну с Генриха Финке, знаменитый историк Ордена, да, Отто Ран, значит, немецкий исследователь начала 20 века, значит, Ален де Мурже, значит, есть у него несколько книг, значит, я просто там сходу перечисляю, как бы, да. Есть Чарльз Малкольм, это британский исследователь, он по процессу специализировался. Значит, есть французский историк Жорж Шарль Альфонс Бруно Бордонов о повседневной жизни тамплиеров. Значит, есть дама Гусман Делия Стейнберг, есть Жан Меркаль, у него там почти там, десяток книг всяких разных. Они все разной степени, так сказать, скажем так, хорошести, да, так сказать, вот, которые лучшие, которые плохие. Значит, есть Чарльз Эдисон. Это ученый-правовед, он считается знатоком истории ордена. Есть Дэн Джонс, у него есть несколько знаменитых книг. Да, это современные как бы все. Что еще? Значит, есть Фауст Ваги. Неплохая книжка, хотя там есть слабые места совершенно. Конечно, есть знаменитый исследователь, я не упоминал, Мерлин Мельвиль, она уже умерла. Значит, там есть достаточно ссылки на старые вещи. Там, например, устав ордена тамплиеров, он был издан в 1886 году. Есть собрание булл, это там такой манускрипт в Национальной библиотеке Франции. Есть картикулярий ордена, есть собрание историков крестовых походов, есть папские регистры, есть Десюмбре, библиография ордена тамплиеров, есть Леонар, там, рукописная картикулярия ордена тамплиеров, есть Лизеран, досье по ордену тамплиеров. Я надоел уже, да, так сказать. Уже есть что поизучать и почитать, да. Я еще могу час продолжать, понимаете. Вот. Я думаю, уже пока хватит. Дальше тогда. Марина задает вопрос. Какова цель ордена в понимании человеческого и мирового развития? Ух, как. Служба по Божьим заповедям. Они так это понимали. Валерий Лаврененко. Значит, тамплиеры понимали, что за Ватиканом стоят еще какие-то силы, которые вначале открыли им карты кладов атлантов, а затем после их реализации отобрали их. Для чего понадобилась эта схема? Ну, эту схему вы придумали. Я с ней не согласен. Что значит открыли? Ну, не надо всех уж за марионеток-то держать. Значит... Тамплиеры действовали по достаточно простой схеме. Да, первые тамплиеры по тем устным традициям мировингов нашли сокровища, стали богатые. Дальше эти богатства преуспевали то через ростовщичество, то через серебро Америки. Где вы видите, значит, то, что вы сказали? Им дали, им отобрали. Это фантастика, фэнтези. Будьте проще. Натали, можно ли тамплиеров считать служителями света? В чем их свет? Можно. Значит, хотя бы в том, что они старались следовать тем заповедям, которые, ну, у нас считаются заповедями Бога, да, тем самым скрижалям Моисея, заповедям Христа и так далее. Хотя и с оговорками, конечно. Евгений. Иван Касьянов, реплика. Ну вот спасибо, все сложилось, мозаика собирается. Это прекрасно. Валерий Лаврененко. Для чего тамплиеры усиленно направляли чингизидов, тартарий в поход на Европу? Не стали ли они затем пятой колонной в Тартарии, положивших начало ее гибели изнутри? Но кто сказал, что они их направляли? Вот откуда вообще это берется? Я не говорил. Вот. Да, просто вот самая большая болезнь, значит, современного нашего общества, значит, люди придумывают какие-то выводы, вкладывают очень часто их в уста лекторов, там еще кого-то, да, и потом к ним уже обращаются, вот вы сказали, позвольте, ну слушайте внимательно, люди. Вот, значит, чингизиды вообще тема отдельная. И, значит, за исключением Галицкого и там тех столкновений вообще не имеет никакого отношения к тамплиерам. Да, ну, гуляли они вместе, и что? И что? Значит, хан Батый пошел на Запад не из-за тамплиеров. Причем тут тамплиеры? Мы вот на следующей лекции будем это разбирать. Хан Батый пошел на Запад, защищая Русь. Русь бы стерли с лица земли, к чертовой матери. Три войска стояло на границах. При чем тут тамплиеры вообще? Вот откуда все это берется? Вот. Да, здесь скорее тамплиеров уж говорить, что они были с другой стороны. Есть империя Тартария. Есть она до катаклизма, есть она после катаклизма. Есть... Московское княжество, Великое Московское княжество, есть завоеватель Петр I, при Екатерине I это все объединилось, стало Российской империей, все, приехали. Да, вот вам вкратце вся цепочка, которая была. Были славяне там, которые возглавили тюрков и пришли сюда, были славяне здесь. И те, и другие славяне двоюродные братья, что славяне Руси, что славяне чингизиды. Да, возглавили тюрков, много племен тюрков, спору нет. Вот. Но на верхушке были славяне. Вот. Причем здесь тамплиер? Нет их здесь никак, ниоткуда. Вот. Какие-то столкновения с ними были, да, когда хан Баты шел, естественно. Валерий Лаврененко. Понимают ли нынешние потомки тамплиеров, представляющие собой различные масонские конторы, что их предков использовали и выкинули, что их и их ждет та же судьба? Ну, почему та же? Ну, вы поймите, время тамплиеров прошло. Где-то есть орден Сиона, тайный, могущественный, с миллиардами. А тамплиеры, ну что это? Ну, накинут тряпочку с изображением, возьмут сделанный из какого-то низкосортного металла меч, сфотографируются. Ну, вы же совершенно спокойно относитесь к реставраторам истории, правильно? Вот. Люди надевают там одежды разных веков, устраивают битвы. Ну, и эти тоже. Что вы к ним так относитесь плохо-то? Нехай будет. Не вижу в их существовании проблем. Каждый сходит с ума по-своему. Медоед Барсук. Столько Евангелий, столько вариантов ото всех приспешников. Но существует ли Евангелие от самого Иисуса или хотя бы пара десятков молитв именно Его? Нет, конечно. А с чего вы взяли, что оно есть? А более того, абсолютное, значит, большинство Евангелий написано гораздо позже, то есть не при жизни Христа, а позже, спустя 100 лет, 200, 300. То есть, да, и когда люди очень часто почему-то совмещают, значит, я об этом писал в своей книге, да, что если там использовалось имя такое-то, да, так сказать, что это вот тот человек, который был при Христе в составе подвижников. Да это разные люди. Почитайте, кто является авторами Евангелия. Совсем разные люди. А уж до 4 века, когда император Константин вводил вот это римское христианство, там вообще бездна времени, там столько всего поменялось. Именно поэтому так ценны документы общины ессеев, потому что это современники Христа, они жили при нем, они его видели, они его помнят, понимаете? Ну и для некоторых тем страшнее. Натали, как сейчас римская церковь относится к современным тамплиерам? Никак. Параллельно. Современная церковь сейчас больше озабочена ЛГБТ-браками и попытками как-то нахапать денег. Да, потому что на Западе, если вы посмотрите, в церкви уже мало кто ходит. А все иммигранты, они ходят в мечеть, а не в церковь. Собственно говоря, в мечеть начинают ходить уже даже те, кто жил там раньше и был, ну, можно сказать, там коренным европейцем. Да, потому что католическая церковь, она, ну, на мой взгляд, она прекратила быть церковью. Это так уже. Такое внешнее изображение. А после того, как она, значит, разрешила ЛГБТ-браки, для меня это вообще не церковь. Это так, извращенцы. Елена, Москва. Дмитрий, будут ли ваши исследования оформлены в книге? Да кто ж ее издаст? Да вы что? Я думаю, нет. Светлана Высоцкая. Благодарю от души Дмитрия Белоусова за интереснейшую и познавательную лекцию. Как всегда, слушала на одном дыхании. Спасибо. Натали. Спасибо. Умнейший вы наш человек. Ждем с нетерпением следующих лекций. Амалия Смирнова. Огромное спасибо за столь важную информацию. Успехов вам и берегите себя. Светлана Науменко. Уважаемый Дмитрий, низкий поклон и восхищение вашим глубоким знанием, смелостью на благо возрождения Руси, правды о рыцарях Христа, высокую честь, которых вы вымарывали веками. И у нас последний вопрос Сергей Соколов задает. где он нашел информацию о волхве Варфоломее, в скобочках, Сергея Радонежском. А вы почитайте о Сергее Радонежском. Житие есть разное. Ну, точнее как, житие одно, неправильно сказал, житие одно, издание разное. Вот. Это сложение двух вещей. То, что я сказал, первое. Варфоломей – это его имя, вообще говоря. Да? Вот. То есть это не там, какая-то там, как при крещении имя дающееся. Нет, это имя. Это имя Сергия до крещения. Вот. Можно почитать разные версии жития, можно почитать те или иные, значит, отзывы историков о Сергии Радонежском. Значит, и очень осторожно, но там проскальзывает, что либо он был волхвом до крещения, значит, либо он стал одновременно, как бы, да, ну вот здесь, к сожалению, нету точной информации. Но суть такая, что его уважали и те, и другие. Да? То есть он пользовался громадным уважением и среди христиан на Руси, и среди тех, кто считал себя ведической Русью. А то, что он действительно складывал одно из другого, ну, посмотрите по его действиям. Да, значит, даже тот пример насчет внуков Божьих, который я привел, он очень показательный. Вот он очень показательный. Потому что это вот, ну, такое наглядное, как бы, да. Вот. Посмотрите вот по соотношению. Сейчас есть определенные изыскания на эту тему. Да? Есть изыскания советских атеистов конца 20 века. Значит, там их, может быть, не так много, но, тем не менее, как бы они есть. Значит, то есть, в принципе, найти можно. Другой вопрос, что да, нужно копать, что называется, да, вот, но это все есть, да, без проблем, да, захотите, найдете, опять же, ну, если сидеть на одном месте ровно, то, так сказать, дайте мне готовое, то все, тогда, конечно, не найдешь. Я просто обращаю внимание, что очень много людей хотят получить готовый, да, вот принесите, дайте мне готовое, да, там, вот докажите, люди, ну, под лежачий камень, не то что портвейн, вода не течет. Ну, поднимите вы одну точку, ну, сделайте вы хоть какие-то телодвижения. В конце концов, интернет уже изобрели, знаете. Дмитрий, все вопросы на сегодня и реплики я озвучил, пришедшие к нам, которые успели поступить. Поэтому по завершению, как всегда, по доброй нашей традиции, скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Уважаемые слушатели, я вам хочу напомнить фразу нашего великого русского премьер-министра, убитого премьер-министра, убитого террористом Петра Аркадьевича Столыпина, которого убили в 1911 году. Петр Аркадьевич сказал: «Народ, не имеющий эмоционального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы». Это в первую очередь для молодежи, чтобы понимали. А наше русское самосознание в первую очередь основано на ведическом православии. Нужно это понимать. Вот именно эти два слова. И еще раз, будьте достойны своих великих предков. Благодарю тебя, Дмитрий, за сегодняшний познавательный эфир, за твои ответы на сегодняшние вопросы. Также благодарю Светлану Большакову за ее труд в чатах Народного славянского радио. И благодарю всех слушателей за то, что они задавали вопросы, и за то, что они поддерживают Народное славянское радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 5 ноября 2020 года, четверг, тема сегодняшнего эфира «Тайны тамплиеров. Факты, Русь и вера Христова». В виртуальной студии находился Дмитрий Белоусов, сегодняшний сказитель. Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики, и Евгений Роденко вел сегодняшний эфир. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.